Я вам сразу скажу, что когда говорят о спорах, то всегда есть такой соблазн занять какую-нибудь одну сторону в этом споре, особенно когда какая-нибудь сторона ближе, у меня это совершенно четко здесь так. Вот, но я постараюсь этого не делать настолько, насколько у меня это получится, а, значит, вы меня будете поправлять, значит, в нужную сторону, чтобы не произошло там. Теперь, замечание такое, сначала я скажу, что, значит, все, что касается Виленского Гаона, его позиции, значит, вот против, как бы, против Альтер-Ребе, да, против Раби Шнеур Залмана, значит, я буду делать по лекции Арье Моргенштерна, есть такой историк, исследователь Виленского Гаона, Арье Моргенштерн. Значит, у него в YouTube есть несколько лекций, их очень легко найти на иврите, значит, Арье Моргенштерна найдете. Вот. Значит, я должен сказать, что у меня возникло некоторое ощущение, что он немножко, если не подтасовывает, то, как сказать, у него есть некая такая линия, так сказать. Короче, я не убежден, что он все говорит гладко. Он больше говорит с точки зрения историка, нежели каббалиста, скажем так, да, вот, поэтому, значит, основные идеи, очевидно, верны, а детали, как бы, тут можно спорить, у меня не возникло ощущения, что все гладко, так сказать, он говорит, соответственно, то, что я буду рассказывать, тоже, возможно, будет грешить какими-то, какой-то схематизацией, да, вот, тут надо еще учесть, что и Гаон Виленский, и Хабад — это такие столпы, да, что когда они сталкиваются, то нам нужно так просто смотреть со стороны, так сказать, и стараться, значит, как сказать, пригнуться, да, вот. То есть, на самом деле, охватить как бы это все совершенно невозможно, поэтому мы затронем один буквально аспект, а именно отношение к Эрец-Исраэль. Значит, и понятно, что есть еще миллион других аспектов, да? Вот, это как бы такое предисловие. Ну, знаете что, наверное, начну я с другого. Начну я не с Гаона и не с Альтер-Ребе, а начну я с Сатмара. Тут была такая ситуация. То, что я сейчас скажу, это чисто субъективное, да? Ничего объективного в этом не будет. Это вот как бы мое впечатление, не более того. Значит, дело в том, что некоторое время назад я был в Будапеште. Мы с женой там оказались. Я там был 30 лет тому назад, на Симхат-Торе, значит, в этой огромной синагоге, значит, реформистской, да, значит, я тогда только начинал вообще что-то там изучать, значит, буквы, может, уже какие-то знал, но больше ничего понятия не имел. Было уже понятно, что это реформистская, раз там орган в этой синагоге, да, но больше как бы ничего я не мог понять. Там было интересно, действительно, такая служба под орган, я впервые слышал такой. Древняя синагога, да? Нет, она, как все эти реформистские, там, конец 19 века, что-то. Ну, старая. Ну, старая, да, все относительно, да. Понятно. Вот, то есть, скажем, в Ленинграде тоже есть орган, но там никогда на нем не играли, потому что община ортодоксальная, да, а вот в Будапеште, значит, там новолог это называется, да, это такая средняя что-то между реформистами и консерваторами, значит, такая странная, значит, община. Ну, вообще, это отдельная, значит, история. Я просто в этот раз, когда смотрел на это, на все, у меня совершенно другие были ощущения, чем 30 лет назад. Вот, то есть, ну, мы зашли туда тоже, да, в эту большую, ну, это самая большая синагога Европы, да, вроде да, как. Да, самая такая же там, они водят там экскурсии. Да, естественно, они берут там примерно 100 шекелей за вход, там то есть, как бы, это такой, да, это такой музей. Там бешеные деньги. Вот, у меня были очень странные там ощущения, то есть, началось с того, что на фасаде написано ни много ни мало «Васуль Мигдаш Вашаханти Батухан», да, «Сделайте мне святилище, буду пребывать среди вас». То есть так, скромно, скромненько и со вкусом. Да, то есть ребята просто построили храм. И мало того, значит, заходишь внутрь, значит, подходишь к этому корона кодыш, там написано «Юткей вавкей» и «Во все стороны лучи». То есть все, ребята в дамках, они все свое уже построили. Вот. Вот, я совершенно помню, был потрясен этим, потому что я не ожидал, как бы, до какой степени, как бы, да, это реформизм такой крутой. И при этом они к этому относятся всерьез, понимаете? Это не то, что там берут деньги за вход, и значит, это музей. Как бы. Нет, там стоит на входе дядечка, раздает эти самые кипот бумажные, эти картонные. Значит, кто-то там зашел, он ему протягивает кипу. Этот дяденька, значит, говорит: нет, спасибо, мне не надо. И тот прямо за ним побежал, no entry, no kippa, no entry, значит, втолкнул, значит, схватил его, значит, не пустил это. То есть это святое место, ты здесь, дескать, не это самое. Вот. И всему этому, да, ну, естественно, там еще есть ряд синагог, значит, там хаббатская синагога, синагога еще одна, значит, видимо, сатмаровская, я так подозреваю, значит, вот где я как раз оказался. Вот. И всему этому... Значит, этой поездке предшествовало такое письмо, которое опубликовали в Фейсбуке. Значит, это опубликовал один человек, который раньше жил в Умане, а потом переехал в Амстердам. Такой сатмаровский, значит, хасид. Но я могу зачитать просто, это займет какое-то время, но тем не менее. Следует заметить, что сколько было погромов в разных странах, никому не приходило в голову создание еврейского государства. Почему? Потому что евреи тогда, в отличие от современных, соблюдали Тойру, изучали ее, жили ей. Поэтому они знали, что есть запрет выходить из голоса самостоятельно, из голоса из Галута имеется в виду, да? Самостоятельно. И Маараль из Праги в Нецах Исруаил, глава 24, говорит: даже если народы мира будут вынуждать по страхам смерти вернуться в Эрец Исруаил, нужно умереть и не нарушить. Угу. Это не совсем то, что говорит Маараль. Значит, он говорит не совсем то. Он говорит, что если будет шмад, да, шмад, то есть, так сказать, уничтожение евреев, да, то тогда, тем не менее, нельзя выходить из Галута. Действительно, это там написано. Но там же, в этой же 24 главе, Маараль говорит, что поскольку обещано Аврааму, что знаешь, что потомство твое будет там пришельцем в земле не своей, и так далее, а дальше обещает, что оно вернется, да, то на этом основании Маараль пишет, собственно, он цитирует, не помню кого точно, цитирует мудрецов, короче, что, дескать, знаешь, что как я разбросал евреев, так я их и верну, как я их порабощаю, так я их и освобожу. Вот. И как я их разбросал, так я их соберу. Да? И это то, что пишет Маараль. Да? То есть, иными словами, по Мааралю, эта глава, в общем-то, посвящена у него тому, что галут – это неестественное состояние, а все вещи, они стремятся занять свое естественное состояние. И поэтому галут обязательно закончится. Это то, что говорит Маараль в этой главе, на самом деле. Вот. А посередине он действительно упоминает вот эти три клятвы известные, да? Ну, надо, наверное, рассказывать, да, про три клятвы, все-таки не все знают. Значит, есть такой мидраш, приведен он в трактате «Ктубот», что, дескать... Начнем немножко раньше. Значит, в Широ-Ширим есть три раза повторяется пасук на разные лады, где говорится: заклинаю вас, дочери Иерусалима, не пробуждайте любовь, прежде чем созреет. Да? Не пробуждайте незрелую любовь. И вот на этом основании Хазаль, значит, вывели, что Всевышний, значит, заклял три клятвы, значит, есть, да, значит, две клятвы относятся к евреям, и третья к народам мира. Первая клятва – это что евреи не будут выходить из галута одновременно, да, это называется стеной, да, не взойдут стеной. Значит, это первый запрет, то есть нельзя одновременно встать и всем, значит, поехать там в Эрец Исраэль. Миша, откуда это? Что нельзя всем стеной? Это из трактата «Ктубот». Из Агады. Это Агада. Агада? Да. Ну, это Агада, которая приведена, да, приведена в Гемаре. Да. Вот, значит... Валя Агада – это сказка. Ну, конечно. А почему мы должны этому следовать? Это Агада. Нет, если откуда это пришло, это не Миша? Это Агада. Пасхальная года тоже сказка. Зачем тоже сказка, разным Пасху? Сказка, так надо отменить Пасху. Это разные вещи. Значит, это одно из... А годическая часть Талмуда? Это легенда, да. Это кажется, пасхальная года есть. Там Альфа-Ян, по-моему, разные, по-разному пишутся. А это есть сказка, есть предание, передающееся из поколения. Это неправильный перевод просто сказки. Это сектура, это не Тора. Это не Тора, давай это узнаем. Нет, это, конечно, Тора. Это не Тора. Тора, она состоит из Галахи и Агады, да? То есть есть галахические какие-то вещи, есть какие-то, ну, не знаю, аллегории, басни, там, не знаю, что, это басни, да? Аллегории, это. Хорошо. Значит, это одно из утверждений, так сказать, против вот этого, против Галахи вот этой, да? Что нельзя из-за Агады, так сказать, учить Галаху. Вот. Ну, хорошо, не всем это Барур. Не всем это Барур. Значит, я объясню, почему тоже. Я дойду до этого, почему, собственно, в чем идея. Потому что за этой Агадой стоит некоторая идея. Она не случайно возникла. Да? Сейчас я дойду до этого. Вот. Я сначала закончу. Значит, какие клятвы? Значит, первое, что нельзя стеной, значит, восходить в Эрец Исраэль. Второе, что нельзя восставать против народов мира. И третье, по отношению к народам мира, что они не должны порабощать Израиль чрезмерно. Вот такой, значит, этот самый расклад. И, собственно, мораль объясняет в этой главе, что все это нацелено на то, чтобы удержать галут. Потому что галут — это неестественное состояние мира. И для того, чтобы его удерживать в этом состоянии, нужно прилагать большие усилия. Да, поскольку вещи, значит, как я сказал, они стремятся вернуться обратно, соответственно, народ Израиля стремится вернуться в свою землю. И для того, чтобы галут, тем не менее, значит, сохранить какое-то время необходимое, да, вот накладываются вот эти ограничения. Значит, почему к этому всерьез так отнеслись, да? Казалось бы, ну хорошо, мало ли у нас... есть действительно вот этих басен там, или, не знаю, притч, да, не к любой притче нужно относиться, так сказать, как к руководству к действию. Значит, я вам приведу два примера, дальше можно подумать там еще каких-нибудь. Значит, о чем, собственно, идет разговор? Разговор идет о том, что земля Израиля — это сосуд, да, это клей, значит, который должен содержать свет. Соответственно, если свет будет слишком ярким, да, если сосуд не будет готов, иными словами, да, к восприятию этого света, то сосуд лопнет. Вот это как бы идея. Ну, что имеется в виду? Я приведу там несколько примеров. Значит, представь себе, что там какая-нибудь девушка 12 лет заигрывает с взрослым молодым человеком, да, предположим. Значит, и, так сказать, стимулирует его, сама того не понимая, так сказать, на определенный вид отношений, да. И, предположим, этот товарищ, так сказать, не устоял перед ее чарами, и, значит, вот произошли эти отношения. Значит, понятно, что эта девушка получит травму, психологическую травму, да, может быть, на всю жизнь. И поэтому, собственно, запрещено с ней совершеннолетними там отношения, да. То есть, получается, что она психологически совершенно не готова к этим отношениям на самом-то деле. Но, тем не менее, она пытается, как бы, не понимая это, не осознавая этого на сознательном уровне, да, подсознательно она пытается эти отношения вызвать. Понимаете? То есть, вот это один пример, да, то есть можно, пытаясь притянуть свет, так сказать, некое воздействие, можно сильно пострадать от этого в результате, да, если человек еще не готов к этому. Это один пример. Другой пример – это изучение каббалы. Значит, я слышал от разных людей, и в свое время сам чуть не оказался в этом положении, значит, что когда люди начинают изучать каббалу, если они делают это без учителя и делают быстро, да, так сказать, слишком быстро, они пытаются ухватить, так сказать, как можно больше, да, то, как правило, это вот желание этих знаний — это эгоистическое желание. То есть, как сказать, есть эгоизм в материальном, да, получить какие-то материальные блага, но точно так же есть эгоизм в духовном. И если человек хочет этих знаний для себя, да, не во имя Творца, там, не во имя служения Творцу, да, а для себя эгоистически этого хочет, да, то есть он еще не очистил как бы свои желания от вот этого эгоизма, в котором он, да, находится, то он притянет этот свет. Если он очень сильно действительно хочет, он будет молиться изо всех сил, значит, чтобы ему не спаслали эти знания, и он их получит. Но в результате он может просто съехать с катушек. И такие случаи были, и вы знаете, что в Иерусалиме есть целые палаты сумасшедших, которые там машехи, да? Кириат Шмуэль. Ну да, да. Вот, то есть это известная вещь, она реальна. Действительно, люди реально сходят с ума. Реально сходят с ума, сами притянув этот свет. Это реальная ситуация. Я неоднократно про это слышал. Про всякие ситуации, что люди, получив этот свет, они, естественно, тут же гордыня. Да? Я такой крутой, я получил откровение. Да? Люди начинают рушить социальные связи, начинают портить отношения в семье, у них разваливается все и так далее. То есть это дичайшая трагедия, на самом деле. Просто потому, что люди слишком быстро, так сказать, вместо того, чтобы постепенно готовить вот этот клиз, вот этот инструмент свой, да, для восприятия, так же, как мы детей учим в школе, да, мы начинаем с каких-то азов, постепенно там продвигаемся, мы не начинаем сразу им там высшую математику давать, правильно? Постепенно это все происходит. Вот, значит, это та же самая идея. То есть, иными словами, евреи притягивают свет, да, еврейские души притягивают божественный свет. И мы это видим на примере, так сказать, всех стран, да, везде, где есть евреи, мы видим, что там что-то происходит, а когда евреи уходят, как, например, было с Египтом, мы знаем, да, когда вышли из Египта, то Египет, в общем-то, рухнул. Он дальше продолжал существовать еще 1500 лет, это правда, но уже не на том уровне имперском, как это было до того. Да? То же самое мы сейчас видим с Советским Союзом. Да? Вышли евреи, Россия продолжает существовать, но невозможно сравнить, какая была империя Советский Союз, так сказать, которая там угрожала всему миру, и там холодная война, и все что угодно. По сравнению с Россией, ну, не о чем говорить, не тот уровень. Они сейчас пытаются изо всех сил. Там, да? Это еще благодаря тем евреям, что остались. Если еще они уйдут. Видимо, с Европой то же самое. Там вообще будет швак-штыл. То есть я хочу сказать, что евреи притягивают свет. И поэтому, если бы разом все евреи взошли в Эрец Исраэль, то они бы притянули сильнейший свет. И возникает вопрос, смогла бы вот эта Эрец Исраэль удержать этот свет, да? То есть она, тут бы начались какие-то, ну, могло лопнуть, да? Ну, хорошо, я приведу вам пример в качестве спекуляции некой, да? Я не могу, утверждать такие вещи, но в качестве спекуляции я вам предложу. Значит, я думаю, что всем понятно, что это не случайно, что именно когда миллион советских евреев разом, фактически, там, за короткое время, приехал в Эрец Исраэль, в то же время начались соглашения в Осло. Ну, я объясню чуть позже, почему, как это связано. Да, я чуть позже объясню, как это связано. Собственно, я прямо сейчас могу это сказать. Не надо говорить. Это не то, что я сказал. Ты за базар отвечаешь? Я сейчас... Я, конечно, не отвечаю за базар. За миллион ответишь? Значит, смотрите. Значит, я сразу перескочу к Вильнскому Гаону. Поздно уже, поздно. Не, мы виноваты, ты понял? Сейчас мы во всем виноваты. Опять виноваты евреи. И в Осло виноваты евреи. Значит, а видели вы этих сахарских хасидов в Будапеште? Видел. Да, вот я про них сначала расскажу, а дальше мы вернемся. Значит, там была такая ситуация интересная. Что, ну, во-первых, ощущение полного галута. Вот лично у меня было ощущение полного галута. При том, что там даже израильтяне были. Там, я там познакомился с каким-то дядечкой из Рамота, там, хасида тоже. То есть, ну, вот ощущение было полным галутом. Более того, мне было очень тяжело молиться, потому что было ощущение, что вот крышка какая-то. Вот, что вот... А где ты молился? Там в синагоге? Да. какой? В Дохане? Нет, нет, конечно. Там есть ортодоксальная синагога рядом. Сколько раз ты там молился? В смысле? Ты говоришь про Будапешт или про синагогу центральную? В синагоге. В этой синагоге конкретно? В Сатмарской синагоге. Сколько раз? Один. Один раз. То есть и за один раз вот это четко такое ощущение. Ну вот в тот раз, в один, да. Да, да. Так, ну, она не сатмарская. Она ортодоксальная, как бы. Я думаю, это что она сатмарская. Это там, где был ресторан у них, да? Да, да, да, да, да. Она не сатмарская? Не сатмарская? Какая она? А у сатмаров есть рядом маленькая. Это для туристов. Так нет, я и был в маленькой. Я и был в маленькой. Конечно, я и был в маленькой. Конечно. Там есть еще большая. Там есть рядом большая, для, да. Для мужчин зал на 300 мест. Да, да. И в Коше собирается миньян. Нет, нет, там я не был. Значит, там еще дальше есть хабадская синагога. Короче, все суперкошерно, все понятно. Но при этом, понимаете, я вам приведу пример. Приведу пример, как вот впечатление, которое у меня возникло там. Вот. Ну, во-первых, как бы так началось с того, что здесь я был, значит, была Ахараймот, шаббат. Приехал туда, вроде как ожидал, что будет кадушим. Полез в интернет смотреть время захода шаббата, и вдруг смотрю, там снова Ахараймот. Значит, ну, я, в принципе, знаю, что такое бывает, да, как бы снова попал, понимаете? Но дело в том, что там, как бы, когда ты находишься, так сказать, вот в Венгрии, да, так сказать, то там единственная ассоциация Ахараймот, это, естественно, с катастрофой, да, так сказать. Причем, что выясняется, что вот эта община, которая там, она постсоветского времени, то есть она возникла буквально в последние, там, 20 лет, понимаете? Вот это, да, вот эта община, она новая. Да? То есть, казалось бы, да, одно дело, когда люди, так сказать, веками, так сказать, вот они там живут, и у них традиции, они там продолжают и так далее. А другое дело, когда люди специально туда едут, да. Откуда? Ну, не знаю. Из Европы. Не знаю, из разных мест. Не очень понятно. Но, может, из Израиля кто-то, не знаю. Но вот люди специально собираются там, да, хотя у них есть все возможности открыты, вот именно там. Там вот эта община была очень интересная. Значит, я вам приведу такой штрих, который меня тоже, значит, там задел. Опять-таки, еще раз, я ничего не имею против, как бы вот это мои чисто субъективные впечатления, да, как бы поймите меня правильно. Значит, там была такая ситуация, что заканчивается молитва вечерняя, шабатняя, да, и перед Алейну ле-Шабах вдруг останавливают это все. И, значит, хазан делает кидуш. Ага. Как он делает кидуш? Значит, к нему подходит шамес, значит, наливает ему вина, добавляет немножко воды, значит, держит блюдечко, значит, так благоговейно, значит, чтобы ничего не пролилось там, все очень красиво. Значит, этот хазан говорит кидуш, садится, выпивает вино, и тут же на месте говорит браха ахрона. Тут же прямо на месте. Заканчивает, встает. Алейну ле-Шабах продолжается молитва. Да? Заканчивается. А потом поют они что-нибудь или нет? После потом что-то года. Спели, там поплясали вместе, все хорошо. Да. Вот. Но меня как бы вот задел этот обычай. Да? То есть, во-первых, я не видел раньше этого. Но окей, я вполне себе понимаю, что это такой, значит, обычай. Не то, что он там что-то выдумал. В чем идея? Зачем нужен этот кидуш в середине молитвы, которая непонятно к чему, да, ни то, ни сё, как бы вдруг раз, кидуш. Значит, ну, понятно, что это как бы такое, значит, когда собираются люди, которые, так сказать, идти до синагоги далеко, там и так далее, да, то чтобы всех, то, что называется, лизакот, да, так сказать, всех, как сказать, приобщить, делается кидуш в синагоге, это нормально. Значит, это как бы идея основная. Вот. Но тут есть некая проблема внутри этого обычая, потому что есть известная алаха, да, что «эн кидуш эл бимком асеуда» – нельзя делать кидуш, кроме как на месте трапезы. Да? Значит, спрашивается, если бы он выпил это вино, а после этого взял бы там хлеб, да, омыл бы руки, можно мизунот. Вечером я не уверен, что можно. Можно мизунот. Хорошо, можно мизанот. Бетнесет можно мизанот. Мне даже сказали, что в принципе можно два рвита выпить, да, тоже пойдет. Да. Обычно больному это делать, да. Если он не может есть, то можно два рвита. Два рвита, доход. Я не считал, скажу честно, не смотрел там, сколько у него там было в этом бокале. Вот, и я как бы на самом деле не в этом плане даже, но... То есть я надеюсь, что у него есть какая-то, так сказать, там осмахта, как он вышел из этой ситуации, да? Вот, но почему, собственно, почему такая алаха, да? Что, почему нельзя делать кидуш в отрыве от трапезы? Как бы это же как, просто так на нас не дают алаху, да? Значит, как я это понимаю, это очень просто на самом деле, да? Ведь вся Тора там нам говорит, по сути дела, одно и то же, с разных сторон, да, что вся идея в объединении, да, объединение духовного и материального, там, мужа и жены, души и тела, там, да, когда идет разъединение, то это называется смерть, да, душа выходит из тела, это смерть. Или там, галут, если мы говорим про народ Израиля и землю Израиля, да. То есть, как бы вот разрыв, вот это проблема, да, у нас жизнь — это соединение, да, там, браха. Браха — это соединение, да, если вы посмотрите, вот прямо откроете Тору и посмотрите прямо вот в Берешит, в первой главе, где там упоминается слово браха, то это всегда будет связано с отношениями двух полов, да, там, и сказал им, там, и благословил их, и сказал им плодитесь и размножайтесь. То есть это обязательно будет связано. Браха — это связь. Соединение, да? Браха, берех, то, что соединяет суставы. Да. Вот. Значит, поэтому у нас как бы есть две части в кидуше. У нас есть вино, которое символизирует веру, скажем, в данном случае, да, или там духовное что-то. Есть хлеб, который произрастает из земли. Мы даже говорим о моцелехе минаарец, да, из земли, не случайно. То есть это что-то материальное, это что-то, что исходит из материального мира. И наша задача эти две вещи связать. И поэтому у нас такая алаха, что нельзя делать кидуш отдельно от трапезы. Это две вещи, которые обязательно должны быть связаны. Да? Значит, в тот момент, когда ты это отрываешь, ты берешь и говоришь, я делаю кидушное вино, я пребываю в духовных мирах, а материальное меня в данном случае не интересует, то ты разорвал эту связь. Да? И тогда понятно, что Эрец-Исраэль никого не интересует, можно остаться в галуте. Да? То есть, так вот, к слову. Вот, то есть, у меня, еще раз повторяю, у меня в сознании это связалось, да, сказать, что вот я нахожусь, так сказать, в этой Трансильвании, так сказать, вот родине, так сказать, сатмарского такого подхода, который сказал, нельзя подниматься в землю Израиля. Не то, что там нельзя, а именно нельзя, да. До такой степени, что когда сатмарского регба спасли сионисты, да, посадили его на этот поезд, он, тем не менее, значит, против сионизма же, да, потом выступал. И до сих пор, да, вот это письмо, то, что я вам начал зачитывать, это как раз оттуда проистекает, что нельзя подниматься в землю Израиля. Вот, значит, ну хорошо. Да, ты к чему это вообще? Это я к тому, что сейчас поймем. Значит, есть как бы три подхода, да, вот я сейчас начал с подхода Сатмара, а сейчас мы перейдем... подходу Гаона и, соответственно, Хаббада. А чем это они обусловливают, что нельзя? Ой, да ладно. Я думаю, что они так глубоко не копали, просто это произошло на подсознательно, под духовном уровне. Нет, почему нельзя? Нельзя что? Значит, смотрите, значит, вот то, что я начал объяснять, что важна постепенность, да, вот это подъем в землю Израиля должен быть постепенным. То есть, если мы смотрим там в Гемаре, там тоже есть случай, когда там мудрецы переходят, да, поднимаются в землю Израиля. То есть, когда это на индивидуальном уровне, кто-то один пошел, да, то это нормально. Да? Речь идет о том, что нельзя всем разом. Ну, не разом, хорошо, но постепенно можно? Постепенно можно. Постепенно можно. Но опять-таки, там были всякие запреты уходить из Вавилона. Там, я не буду сейчас вдаваться во все детали. Но... А они же не признают государство Израиль. Почему? Я сейчас вообще не про государство. Государство – это отдельная особая статья. Я сейчас говорю про землю Израиль. Понятно, что отношения с государством отдельные вообще. Да, это как бы отдельная статья. Я сейчас не занимаюсь отношением с сионизмом там, и так далее. Мы говорим про времена, в общем-то, Но они как бы известные антисионисты, да? Самые такие антисионисты. Да, но я еще раз говорю, что они не только антисионисты, а речь идет о том, можно ли вообще восходить в землю Израиля. То, что пишет здесь, он, правда, говорит про государство, действительно, но он тут же переходит на Маараля, а Маараль не говорит про государство. Да? Маараль говорит про то, что вот Всевышний отправил нас в Галут, и что есть определенная ценность в этом Галуте, он объясняет, там, что конкретно я не буду сейчас сдаваться. И говорит, что для того, чтобы удержать эту ситуацию искусственную, значит, вот Всевышний закрепил это тремя клятвами. Да? И поэтому эти клятвы нельзя нарушать, потому что иначе замысел Всевышнего, значит, не состоится, как бы, да, или же, там, иными словами, там, Всевышнему придется для того, чтобы замысел свой, тем не менее, воплотить, придется принимать какие-то жесткие меры, там, да, и так далее. Вот, значит, поэтому нельзя покидать Галут самостоятельно, даже под страхом, если будет шмад, да, если будет уничтожение, да, вот даже и такой стиль. Наоборот, рассматривать катастрофу. То есть, что все равно было движение евреев. Да, конечно. Это конечно, как конечно, да. Нет, у Миши очень интересная терминология. Да, обратите внимание, у Миши интересная терминология по отношению с Атморским хасидом. Говорит, страна, это, говорит, отдельная статья. Не страна, а государство. Государство. Говорит, это отдельная статья. Говорит, статью мы еще прочтем. Так, ну хорошо. Но я просто хочу сказать, что постепенность не означает отмену. Понимаете, одно дело говорить о постепенном подъеме в землю Израиля, а другое дело говорить как бы об отмене вообще, да? Ну, на самом деле, тут не идет речь об отмене, идет речь о том, что вот придет Машех, тогда будет можно, да? Вот. Значит, и здесь можно, наверное, перейти постепенно к тому, что Виленский Гаон проповедовал, потому что у него как раз очень такое, ну, как сказать, про Эрец Исраэль, да, у него подход. Ну, сионист, да, можно сказать, сионист, ну, это, конечно, там, в кавычках все, потому там что... Там было больше кабалы, чем сионизм. Да, да, то есть, понятно, что никаким сионизмом тогда еще не пахло. Значит, но дело в том, что у любого процесса есть определенные знаки, которые нам даются. И Виленский Гаон описывает, мы это знаем из книги Коля Тор, да, «Голос горлицы», это написал этот самый Раби Исраэль Шклова, это его ученик Виленского Гаона, да, но он все время ссылается на Гаона там. И длинная такая каббалистическая книжка, действительно, очень много всего оттуда можно почерпнуть. И, в частности, Гаон расписывает совершенно четко, там, что, зачем пойдет, какая последовательность будет возвращения в Сион и так далее, и так далее. Видно, что человек представлял это все прекрасно совершенно. То есть, просто читаешь и диву даешься. При том, что книжка написана на очень таком приземленном, как бы, уровне, да. То есть, там, у меня один мой друг прочитал и сказал, а что, собственно, каббалистического в этой книжке? Там же все вот, там речь идет про построение, там, камней, там, вот, построения Иерусалима, там, в прямом смысле, там, так. То есть, как бы вот, он не понял, что в этом есть величие Гаона, что он в состоянии вот, вот эту кабалу спустить вниз, сюда, на конкретное вполне действие, да, вот. Значит, но у нас, даже не вдаваясь в кабалу, значит, у нас есть, как сказать, Рамхаль объясняет это, не вдаваясь в кабалу. Рамхаль объясняет. Да, значит, такую вещь. Он говорит, что выходить из галута нужно поспешно. Да? Мы знаем это, что тесто не должно взойти. Нам сказали, когда нам это сказали? В Рош Ходеш Нисан, в начале Нисана, нам сказали, через 2 недели вы будете выходить из Египта, так вот имейте в виду, у вас там не будет времени, вы должны быстро выйти оттуда, чтобы тесто не успело взойти. Да? За 2 недели заранее нас предупредили, что мы не успеем. Вот, то есть, к чему это, да, это звучит как абсурд некоторый. У тебя есть 2 недели, возьми, подготовься, напеки себе все. Так не было, Миша, так не было. Сказали, в этом месяце вы уйдете. Но вы же не можете целый месяц держать квашню готовую. Знали они, когда они выйдут. Нет, он им четко, назвал дату. Когда вы выйдете? Когда? Первого Ниссана? Да, он сказал, что через 14 вы выйдете. Да, так он сказал? Да. У вас будет 2 недели. Да, я в каком году он сказал? Я просто знаю, что... Да, но я просто знаю, что пороба пиджама. Вот он встал, это в детском садике учат. Паро бе пиджама. Он встал, бен салайла. Нет, Паро не сказали, когда. И сказал евреям. Там не написано евреи. Ахуца. Там не написано евреи. Но комментаторы говорят, что он сказал эрвурав. Идите вместе с ними, идите вы нафиг отсюда. Вы мне тут тоже не нужны. Там не написано, что он сказал это евреи. Ну хорошо, ладно, это следующий вопрос. Значит, послушайте, тут, Шифр, значит, тут важная идея. Значит, идея состоит вот в чем. Значит, то, что объясняет Рамхан. Он говорит, что есть два способа управления миром. Есть способ управления миром в Галуте и наоборот, когда наступает Геула. Да? И уподобить это можно... Значит, когда Геула наступает, то открывается широкое окно, в которое идет яркий свет, и весь мир наполняется светом. А когда мы в Галуте, то свет идет через щели. Да, окно закрыто, и через щелочки, значит, пробивается свет. Мир погружен во тьму. Это как бы некая такая аллегория. Да? Теперь, откуда учится эта аллегория, значит, тот самый... Мецицмина Харахим, да, ну, это оттуда, из Шири-Шири, что возлюбленный мой, значит, стоит за нашими стенами, подсматривает в щели там, да, значит, вот оттуда это учится, что он в щели в эти подсматривает. Так вот, что рассказывает Рамхаль, он говорит, что когда переходит мир из состояния Галута в состояние Геулы, то сначала закрываются эти щели, наступает полная темнота, а потом открывается широкое окно, и мир наполняется светом. Это состояние перед рассветом, когда уходит луна, наступает полнейшая Совершенно верно. Тема. То есть происходит некий миг полной темноты. Окей? Теперь, миг-то он наверху, этот миг. А в нашем материальном мире этот миг, он растягивается на вполне себе приличное время. Да? То есть Рамхаль нам объясняет, что вот в этот момент силы зла... царствуют в мире, да, нет света, нет божественности в мире. Божественность уходит, освобождает место вот этим силам обратной стороны. И это опасный момент. И поэтому из Галута надо выходить бегом, чтобы не попасть вот в это дело, вот в этот период. Потому что если попадешь, ну, мы все знаем, как бы, чем, сказать, это закончилось в Европе, да. Вот этот вот момент, вот эту катастрофу, да, Гаон предсказывал. Гаон говорил своим ученикам, что в тот момент, когда будет возможность, да, там в другом месте он говорит, что народы мира дадут разрешение, да, нужно обязательно срочно привести в землю Израиля 600 тысяч евреев. Иначе будет большое. Иначе он плакал, когда он это говорил, он говорил, иначе совершится ужасно. В 1948 году 600 тысяч евреев приехало? Так? Нет, 400 тысяч было. 480 тысяч. 400 тысяч было примерно. 600 тысяч стало... да, в 48-м, да. В 48-м, да. В 41-м было 400 тысяч. Да, было 600 тысяч евреев, а в 67-м было 600 тысяч мужчин. Да, да, совершенно верно. Вот. То есть... 67-м, поэтому выиграли. Значит, что говорит по этому поводу Гаон? Я вам зачитаю две вещи, которые очень интересно как бы с двух сторон на это посмотреть. Откуда эти цифры 600? Число букв в Торе? Каббалистическое? Каббалистическое это нет, штука. 600, нет, это 6 сферот. Это за, это основная часть, которая работает в системе управления миром. Не, ну стояла на горе Синай. Кроме того, что стояла 600 тысяч на горе Синай. Таких гора Синай не могла состояться, если было бы меньше 600 тысяч. Это такая критическая масса, которая начинает двигать... Адам, когда разлетелся, он на 600 тысяч. На 600 тысяч... Я вам зачитаю две цитаты из Гаона. 6, 60, 600 тысяч. Значит, во-первых, обратите внимание, он говорит примерно... За 150 лет до катастроф, да, может, даже немножко раньше. 6 дней бы работал. Значит, он пишет так. Бемидаши и гдальки бузгалуйот, если усилится возвращение изгнанников. Идгабер аситрахра, да, усилятся силы зла, как следствие, да. ואז תוסיף גם קטגוריה נגד אלה שאינם מחזקים בקיבוץ גלויות. Усилится обвинение против тех, кто не усиливает, не поддерживает возвращение изгнанников. Он говорит, да? Шинифтыха гаатхальта базе. Да, что, что этим открывается начало геулы. Да? Атхальта де геулы – это вот термин, который он использует здесь. Киаз тие плейта, и тогда будет спасение. Бацион у Вирушалаем, в Сионе и в Иерусалиме будет спасение. У Басредим, да, что такое Басредим? Это остатки. Остатки, то есть спасшиеся, да? Спасшиеся. На что он намекает, что за спасшиеся? Он пишет дальше, вдай ли мы вин? И тот, кто понял, тот понял, да? Тому достаточно. Еще раз предложение прочитай просто. Значит, я сначала. Бамидаш игдаль кибуц галуйот, идгабер аситрахра, ваз тусив гам категория негед элеша эйнам махаским ба кибуц галуйот, ахарши нефтыха аатхальта базе, ки аз те плейта ба циону вершалаем у васредим. Выдай ли мы вин? Да? То есть не было, было не принято говорить о катастрофе прямым, так сказать, прямым текстом. Поэтому он говорит, дай ли мы вин. Тот, кто, так сказать, намек понял, тому достаточно. Да? Вот. А с другой стороны, он говорит, что геула будет происходить постепенно, да, называется ким-а-кима, да, порциями, по чуть-чуть. Да. Геула, вот есть же споры, что такое геула, это просто физическое присутствие в Эрец Исраэль, и некоторые, почему, я понимаю, харидим не признают, потому что они говорят, что нет геулы, геула это что имеется? Это хороший вопрос, это ровно вопрос нашей темы. Значит, геула это божественное присутствие в мире. Да, но это не означает, это физическое присутствие, это как тна геулы, но это не означает, что если мы тут, то геула. Или это конечно, означает... не означает, нет, это начало, как бы, в конечном итоге, когда геула шлема, да, полная геула, то это значит, что весь мир, так сказать, вот пришел. Эпоха геулы или нет? Да, сейчас эпоха геулы, ну, как сказать, она приходит постепенно, да. Она приходит постепенно. Но она началась с приездом. С одной стороны, ты говоришь, что приездом... ворота открываются, и яркий свет заливает весь мир. С другой стороны, они что, медленно открываются? Каким образом это? Или не закрываются свет, полностью. Или этот свет, нету клей, который бы его принял? Или, ну, как это? Ой, вы задаете сложные вопросы, то есть как бы у меня есть мой ответ, да? Я не знаю, насколько интересует мой ответ. Да. Нет, ну понятно, что... Ты мне скажи, авир, это была щель это, или это было окно? Отдел виз разрешения. Авир это что? Это была щель или это было окно? Это была закрывающаяся щель. Вот если быстро не прошел, то... И остались там среди. Да, смотрите. Смотрите. Значит, совершенно понятно, что на данный момент мы построили клей, который не удерживает света. Правильно? Это же понятно совершенно. Ну, то есть как? Во-первых, не всем понятно, но часть света, как бы, оно удерживает. Мы видим, что, тем не менее, у нас тут много всего хорошего. Все, так сказать, действительно... Мы живем намного лучше, чем в Галуте жили. Не о чем даже сравнивать. Да. Вот. Но при этом совершенно понятно, что до геулы нам еще пахать и пахать. Да, а пока что продолжается падение. Вопрос, клей развалится или не развалится? Это хороший вопрос. Я думаю, конечно, что продолжается падение. Иначе будет не на что, не, нечего наполнять. Клей не может распасться. Если много света, клей недостаточно разваливается. Это же не физический это развал. Это невозможность падение. Удержать. Это же разные вещи. Подожди, что значит падение? А мы прямо в стране, которая является физическим. Какое падение? Оно не может распасться. Уменьшение поколения. Не, ну что это? Знаешь, это Матадору. Да. Колени? Не, ну, Матадору это Тамид был. Это начиная с горы Синая. Но это продолжается. Не, ну оно и будет продолжаться. Нет, конечно. Ну, не от нас зависит, но оно остановится. Видите, что мы не удерживаем свет? Ну, вы знаете, что, например, молодые пары не в состоянии купить квартиру, например. И что, уже будут на улице? Нет, готовы уехать из Израиля. Кто-то уезжает, кто-то живет с родителями. Как бы, знаете, квартирный вопрос их испортил. Не могут жениться, про Ирву не могут. Негде, не с кем. Бедные всегда просто. Послушайте, ну простой пример. Простой пример. Только что за три дня на нас упали 700 ракет. Это достаточно пример, чтобы уже ничего не доказывать. То есть понятно, что здесь много, сказать, много, целый букет. Эровизион в еврейской стране в субботу. В субботу, да. Да, например, да. То есть, как бы тут полно всего, сказать, что надо переделывать, по-другому все это строить, там, на других основах, там, прочее. Ну, без раташа. Значит, смотрите, он говорит так, этот самый автор книги «Голос горлицы». «Шальну эт пирабейну», спросили мы нашего учителя, то есть Гаона Виленского, «Мадо циха адхальта льет давка ким акима». Почему начало гилы должно происходить постепенно? Именно постепенно. «Им ба эт рацион лифне ашем лекабец недахе Исраэль». Если у Всевышнего появляется желание, значит, собрать изгнанников. «Гаяд ашер тикцал». Разве он не в состоянии это сделать? Да, это такой хороший вопрос. Шакибуц галуйот и бемида гдула бватахат. Да, чтобы за один раз хоп, и все вернулись. Что? Что-то есть невозможное для Творца? Вы язбир лану рабейну, и он нам объяснил. Киколь иньян адхальта дагиула арейгу было заху. Да, о чем речь? Он говорит, что вся идея вот этого вот от Хальта до Геула, начала освобождения, да, она наступает, когда у нас нету заслуг. То есть Гаон говорил такую вещь. Он говорил, что если мы не удостоимся, то Геула начнется слева и снизу. Снизу имеется в виду естественным путем, то есть через разрешение народов мира, а слева через страдания. Левая сторона – это сторона суда. Да? То есть, если бы мы удостоились, то пришел бы Машиах сверху, и все было бы хорошо, да. То есть, пришло бы все это барахамим, да, милосердием, раз, и все хорошо. Да, справа и сверху, да. А поскольку у нас заслуг нет, то начинается это слева и снизу, а завершается, он говорит, справа и сверху, да. То есть, вся ситуация состоит в том, что у нас заслуг нет, нам не за что давать эту геулу. Гайну лубисхут циткатейну, да, не за наши заслуги праведные. Вима геула того бпа махат, если геула придет одним махом, рей мицада хад луиев шар ламут бамидата исурим, аба бамидата дин камур ляйль. Невозможно будет устоять перед той долей страданий, которую нам придется выдержать для того, чтобы... Тут он говорит о конкретном человеке. Нет. Нет. Или он говорит как о народе в целом. О народе в целом. О народе в целом. Он говорит, что если бы все разом пришли сюда, то поскольку у нас нету никаких заслуг, то нам нужно дать страдания. Земля Израиля покупается страданиями, как известно, да, если заслуг нет. Если у тебя есть заслуги, тебе есть чем расплачиваться. А если ты в долг живешь? Тебе говорят, хорошо, иди там, поработай на меня, там, на кого-то. Да, на тебя я бы согласился. Окей, ну. А какие были заслуги у тех, которые из Египта вышли и пришли сюда? Никаких. Будущие были заслуги. А страдания у них? Будущие были. Страданию, вот, наверное, за страдания тоже. Страдания, наверное. Извините, 40 лет гулять по пустыне, родник с тобой, мам с тобой. О чем ты говоришь? Здрасте, было же... А в самом Египте? 4 пятых. А страданий там не было, там не было народа. Катастрофа произошла. Когда? Во время исхода из Египта. Там не было народа. Там остались? Народ образовался. Это что, не страдание? В процессе. Народа как такового нет. Это во вторым не написано. Народа же не было. Не верить нашим этим. Короче, суть состоит в том, что... Послушайте, давайте продвигаться, не успеем ничего. Значит, Гаон тут говорит потрясающую совершенно вещь, на самом деле. Это надо осознать, это не тривиальная совершенно вещь. Он говорит, что когда нет заслуг, то для того, чтобы получить что-то хорошее, надо сначала страдать. Надо пройти через страдания. Только путем страданий мы покупаем вот это хорошее, если нам нечем расплачиваться. Да? И поэтому, если бы разом пришел весь народ сюда, то нам выделили такую долю страданий, которую мы не смогли бы выдержать. Вот что он отвечает. Была бы пропорциональная силе света, которую мы получаем. Чем больше свет, тем больше страданий. Совершенно верно. Постепенно, понимаете? Так постепенно страдания. Это что, с одной больше, стороны. Больше, чем катастрофа? Да. Я не представляю, что это может быть больше. Значит, катастрофа была бы здесь. Значит, здесь была бы катастрофа. Катастрофа погибла треть еврейского народа. А если погибла половина? Он говорит про то, что если бы весь народ разом пришел. Это не принципиальная разница. Если погибла треть, то погиб народ. Погиб народ, ашкеназский народ, евреи ашкеназские погибли. Нет идыша, нет нашей культуры. Кто он такое сказал? Ну, есть, конечно. Кто он такое сказал? Я вижу, я знаю. Ну, курсы по изучению идыш переполнены. Послушайте дальше, ну, ребят, не успеем. Это с одной стороны он говорит. Я определяю это как смерть народа. Народ умер полностью. Ну хорошо, но он говорит, что было бы еще круче. От Юсеф Хай. Сказать, что была бы какая-то еще большая катастрофа. Шифр. Нет, послушайте. Тут речь о чем? Так идея противоречит. Нельзя, ребята, обсуждать идею, которая противоречит фактам. Противоречит всему, что мы видим. Она не противоречит. Открой главу Бахукота, и там написано, что может происходить, когда матери будут поедать своих детей, когда это... Там могут там ужасные вещи. Просто Бахукота, и там почитаешь, и все уже... И все уже... И почитайте, что происходило в гетто в Европе. Что, не я читала, но я думаю, что значит, Всевышнего не ограничили. Послушайте, еще раз. Послушайте, Шефер, мы только что читали, что Гаон понимал, что будет катастрофа. Он предупреждал о том, что она будет. Он плакал, когда он это говорил. То есть это не то, что он не понимал, о чем он говорит. Он прекрасно понимал, о чем он говорит. Почему он не сказал, чтобы уезжали? Говорил. Он говорил. Это то, что он плакал такими вот слезами. Нужно привезти 600 тысяч сюда. Почему? Потому поехали. Потому что это отменит катастрофу. Поехали. Его ученики поехали. Но их не было не 600 тысяч. Он сам почти не доехал. Он призывал всех ехать. Он призывал всех ехать. Это основная идея, что он призывал всех своих учеников ехать. Наш президент Ривлин, это же потомок тех Ривлин, которые были у него ученики, да. Которые поехали. Он отправился, сколько, кого он мог. А сколько у него было? Невозможно. Если бы Путин сказал «поехали», поехало бы 200 миллионов, а Гаон сказал не «поехали». Не так и мало, между прочим. Не так и мало. Да. Можно подняться на Масличный город, там похоронены его ученики. Интернета же не было. Как-то. Не, не так мало еще. Многие не доехали. Многие погибли по дороге. Он сам не доехал. Но он вернулся там, потому что он не получил разрешения свыше, он сказал. Но... Сам не доехал, потому что он перешел. Он до Амстердама доехал и вернулся. Он дошел до уровня машины, который не мог когда-то. Ну, наверное, да. Наверное, да. Послушайте дальше. Да. Мицад шейни, ло ейфшар ли кабель, это ора гадоля ба мицада хесед. Шибо ба махат. Иными словами, он говорит, с другой стороны, невозможно было бы воспринять весь этот огромный свет, который пришел бы. Да? То есть по двум причинам невозможно, чтобы Геула произошла разом. С одной стороны, слишком большая доля страданий. С другой стороны, слишком яркий свет. Он спалит все просто, да? Невозможно его воспринять. Да, это как смотреть на солнце без очков. Понимаете, если нужно уменьшить этот свет каким-то образом. То есть, видите, здесь Гаон дает нам две как бы, идеи с двух сторон, да, совершенно потрясающий взгляд, на самом деле, чтобы осознать вообще, что происходит. И отсюда понятно, почему эти клятвы, да, отсюда понятно, почему нельзя подниматься стеной. Потому что иначе, чего ты это достигнешь, так сказать, вот будем скакать с шашками, давайте все мы сионисты скорее скакать. И что, к чему ты придешь? Ты придешь к тому, что здесь разродится катастрофа дичайшая. Только потому, что все приехали разом. Да? Понимаете? Вот. То есть, получается, что когда приезжает слишком большое количество евреев разом, это вызывает страдания, как некоторый механизм уравновешивания ситуации. Okay? Да, мы же в Шмонасе говорим, тот смех Керен Ишуа, Да. То есть, а что такое вырасти? Это постепенный процесс вырастания Керенша. Это смерть Керенша. Вот, то есть, я сказал про Советский Союз, я, конечно, не могу сказать, утверждать этого, потому что это спекуляция, да? Но я сказал про то, что тут же наступило Осло со всеми этими интифадами и так далее, исходя именно из этого, да, что так сказать, приехала куча евреев, разом миллион, да, так сказать, это вызвало... Следующая волна иммиграции, например, из Америки, если она может случиться. Я не знаю, я не могу отвечать за это, я не каббалист, понимаешь? Но я обращаю внимание, что вот произошло это почти одновременно. Волна иммиграции евреев... или репатриации? Репатриация. Я испугался. Хорошо, ладно. Значит так, дальше, где-то, я не могу сейчас найти, Гаон говорил именно про разрешение народов мира, как то, что произойдет, то есть он говорил про естественным путем Геулу, да? Вот это в состоянии, что мы не удостоились, да, то народы мира дают нам разрешение. Теперь обратите внимание, что происходит. В 1920 году в Сан-Ремо народы мира дали разрешение. Угу. Да? Известно. Да. Лига наций собралась, и все разом, чудесным совершенно образом, да, отдали под еврейский национальный очаг всю землю Израиля в границах обетования. Всю. От Нила до Евфрата. Целиком. Это потом, сказать, мы долго думали, что с этим делать, и после этого, значит, они оттяпали там кучу, и все за Иордания отдали арабам. Да? В 22-м году. Но потому что мы не подсуетились, да? А это же был знак. Это был колоссальный знак, что, ребята, все. Вот это окончание Галута. Народы мира дали разрешение. Этот знак, про него писал Гаон. И этот знак снимает эти клятвы. А кто из рабанимов? Секундочку, а мы не могли посуетиться в том году? Наступило, поехали. Никто не приехал, да, после декларации Бархова? Я не знаю, кто сказал конкретно про декларацию Бальфура и про Сан-Ремо, этого я не слышал. Но я знаю, например, что Хафец Хаим говорил, что нужно ехать. Хафец Хаим цитировал Гаона и говорил, что всего не будет спасения, призывал всех ехать, говорил, что будет катастрофа. Четко совершенно говорил об этом. Хазон Иш приехал. Кто понял этот знак? Кто его увидел? Он такой яркий. Не знаю, не могу понять, но понятно, что к тому моменту уже Израиль была готова принять вот эти самые 600 тысяч. Да? Интересна еще одна вещь. Значит, спросили Гаона, когда он сказал про 600 тысяч. Ученики его спросили, а как же тогда вот этот принцип постепенности, если разом приедут 600 тысяч? Законный вопрос. На что он ответил? Сначала приедут 600 тысяч, а потом постепенно еще. Как умно. Послушайте, я не знаю. Но он объясняет так. Он говорит, что 600 тысяч – это критическая масса, которая может противостоять самых мэм. Это то, что он говорит. Что без этого невозможно пробить вот эту, так сказать, силы нечистоты. Вот это, понимаете? Что это критическая масса, которая необходима для того, чтобы сдвинуть ситуацию. Вот. Но относительно всех евреев на тот момент это не такая большая цифра, 600 тысяч. Сколько было? 15-20 миллионов евреев? Это было не физическое число. Нет, ну даже если нет, что он говорил постепенно, 600 тысяч это постепенно. Нет, 600 тысяч сразу, остальные я постепенно. Я говорю, относительно общего количества евреев в мире, да. 600 тысяч это немного, да. Это как бы есть постепенно. Не, не очень много. Да. Но процесс бы уже пошел. Процесс бы пошел. А что Хабад говорит? Сейчас придем к Хабаду, секунду. Мы на каждом слове у нас такие споры возникают, что мы никуда не... Нет, в 20-е годы Хабад молчал, ничего не говорил. Хабад никогда не молчал. Хабад не молчал, конечно. Сейчас дойдем. Значит, теперь смотрите. Есть еще одна вещь. Значит, на Широ-Ширим, на вот этот вот пасук из Широ-Ширим насчет... клятва этой, да, заклинаю вас, дочь Иерусалима, Гаон дает комментарий, говорит, что нельзя строить храм без прихода Машеха. Теперь, вот этот Моргенштерн, по материалам которого я читаю эту лекцию, он говорит, что он делает из этого вывод, что раз речь идет о храме, значит, восходить в землю Израиля можно. Что Гаон не делал ограничения на подъем в землю Израиля. Я думаю, что он ошибается. Вот. Из общих соображений у меня ощущение, что это ошибка. интерпретации. То, что Гаон написал, что это касается храма, не означает, что он не придавал значения этому подъему. Хотя бы потому, что я только что сказал, что его спрашивали ученики, а как же это не противоречит? И он не сказал нам, ребята, это все ерунда. Нет, это не то, что он ответил. То есть я думаю, что он написал про храм просто потому, что он понимал, что в тот момент, когда он это писал, уже не актуально, так сказать, было предыдущее, да, что он уже понимал, что все, уже процесс идет, да. Ну, не знаю, это все догадки, спекуляции, не знаю. В любом случае, даже между самими учениками Гаона был спор, пришло ли время. Например, Рав Хаим из Воложина так и не сделал алию, так и не приехал в Израиль, и он где-то писал или говорил, я уж не знаю, что он не уверен, что пришло время. Okay? То есть и между ними тоже были споры. Потом, когда они приехали сюда, тоже продолжались споры. Кто-то говорил, что нужно селиться в Иерусалиме, кто-то говорил, что наоборот нужно селиться в Цфате, да, так же, как Аризаль это сделал. Почему Аризаль поселился в Цфате? Потому что он во сне видел две ноги дьявола. Да? Одна на Храмовой горе, а другая в этой самой церкви Гроба Господня. Поэтому он поехал в Цфат. Короче, там интересные, значит, вещи происходят. Ладно, поехали дальше. Значит, Гаон и Альтер-Ребе никогда не встречались. Да? Значит, ближе к 1772 году, там ближе к Песоху, была кульминация конфликта между хасидами и меснагидами. И конфликт был очень серьезный, как известно. И ближе к этому делу Альтер-Ребе вместе с Рабби Менахем Менделем из Витебска собрались ехать к Гаону, чтобы встретиться с ним и поговорить. И Альтер-Ребе пишет, что Гаон дважды закрыл перед нами дверь. То есть один раз он уехал из города, чтобы с ними не встречаться, а другой раз он спрыгнул со второго этажа, чтобы с ними не встречаться. До такой степени. Почему? Ну, насколько я знаю, потому что он считал, что хасидизм — это лжемессианское движение. То есть надо помнить, что это было... Ну, знаете, иногда чуть-чуть сейчас пускаю за это, да? Знаю. Но я не уверен, что это имел в виду Гаон. Иногда проскакивает лжемессианское. Что вы говорите? Что проскакивает? Хасидизме проскакивает... Ну, у хабадников есть же крыло. Это и это не мессианское, никакое не учение, связанное там с аптеанством или прочим. Значит, хочу сказать, что делают хасиды, никто не делает, им очень большая благодарность. В любом месте можно найти и пойти в Кнессет, и сделать все, что необходимо. Это огромнейшая работа. Но есть некоторые отсечения от них, которые действительно... Я не понимаю, о чем вы говорите, честно говоря. Они наш Бог Машиах Ребе Милюбавич, наш Бог, и чуть ли не Машиах. Они не говорят, что это наш Бог, давайте. Не да, говорят наш Бог, кулары. Конечно, но Бог, посмотрите, да. Это у многих вызывает раздражение, скажем так. Я это знаю. Я правда не слышал такого. Не, ну как, на всех плакатах написано, что написано Бог, он Машиах. Не Бог, а Машиах написано. Вот сказали про Бога. И номер факса. Ну Машиах написано. Ну Машиах написано. Машиах. Написано, Миш? Ну, естественно, Машиах. Написано, что Ребе Милюбавич Машиах. Написано, что это плакат. Нет, просто так это написано. Пойдемте дальше. Значит, смотрите, надо понять, что в тот момент, когда зародился хасидизм, внешне он мало чем отличался от движения там, того же франкизма и так далее. То есть спутать было очень легко, на самом деле. Вот. Значит, постфактум... А чем они были похожи? Подтверждаю твои слова. А чем они были похожи? Я не знаю. Значит, предлагалось вместо изучения Торы там заниматься плясками, медитациями какими-то там и так далее. И как бы это вызывало ощущение как бы негативное. Вместо, я думала, что изучать Тору с плясками они предлагают. Вместо, потому что обращение в основном шло к простому народу, который был не в состоянии изучать Тору. Да, идея была в том, что если человек не может изучать Тору, что такие есть. Ну да. Угу. Таких было большинство, по большому. Таких было большинство, да. С утра до ночи работает, я не то изучаю. Понимаете, значит, Гаон, надо понимать, что в его учении так или иначе присутствует очень большой элемент элитарности. Все-таки. Понимаете? Это не то, что кто попал, так сказать, был в состоянии воспринимать идеи Гаона. И поэтому, так сказать, эта элитарность, она на протяжении всей нашей традиции присутствовала. У нас он не только у Гаона, да? Ну, я не знаю, приведу простой вот пример. Говорится, коль Исраэль хаверим, да, известный галахический такой принцип. Весь Израиль товарищи, да? Про что идет речь? Речь идет про то, что есть... Белые воротнички, вот эти самые хаверим, которые, так сказать, ученые, которые знают, как надо, которые умеют отделять десятину и так далее. А есть амарец, есть всякие простолюдины, которые не умеют отделять десятину, у которых есть дома, поэтому нельзя, потому что у них там не отделено ничего и так далее. И поэтому хаверим, так сказать, эти, они у них не едят. И только на праздниках, только вот этих шалыш-рагалим, да, три раза в году. Только тогда говорится, коль Исраэль хаверим, вдруг проявляется, что можно у всех есть. Да? Галахический принцип чисто. То есть вот эта элитарность, так сказать, она... Да, господи, ну возьмите шедух. Да? Вот, да. Вот у нас есть институт шедуха. Да. Что такое шедух? Это отбор. Это отбор. Так сказать, не дадут там какому-то талмид-хахаму жениться на не пойми на ком. Правильно? Не дадут. Да. Будут говорить, нужно ехус там. Такой. То есть это отбор. Да, то селекция. Есть, селекция. Да. То есть элитарность, она как бы на самом деле очень в еврейской традиции, так сказать, пропагандировалась. Там, может быть, подспудно, не прямым текстом, но тем не менее вполне для себя работало. И Гаон как бы шел там. И вдруг появляется течение, которое говорит, что у нас куча народу неокученных, так сказать, и надо с ними что-то делать. Нельзя их просто оставлять за бортом. Нужно им дать какое-то возможность служения, да? Значит, с одной стороны, да, с другой стороны, те, кто привыкли сидеть в бейт-мидраше, значит, на это смотрят косо, что как бы ты занимаешься подменой, как бы, вместо того, чтобы изучать Тору. Ты что ты предлагаешь? Пляски с бубнами устраивать? Как бы, да, да. То есть, тут есть вот это... Это, собственно, и было камнем преткновения, как я понимаю. Вот. Значит, в любом случае, Гаон не встретился. Не встретился с ними. Значит, теперь пойдем ближе к хасидизму. Вот, может быть, Гершин мне подскажет что-нибудь. Значит, хасидизм делает акцент именно на галуте. То есть, говорится, знай, что пришельцем будет потомство в чужой земле. Да, то есть, именно в диаспоре, да. И что там происходит? Искры, да, вот то, что сказал Аризаль, что нужно вытащить искры, которые упали, да, вот это разбиение сосудов, так сказать, привело к тому, что рассыпались искры, и теперь нужно их всех вытащить, да, отделить от скорлупы. Где это делать? Везде, по всему миру. Если эти искры рассыпались по всему миру, то их надо везде собирать. И Альтер-Ребе говорит такую вещь, я буду прямо по-русски без источников, значит, это Ари Моргенштерн, у него там есть источники, там и так далее, можете послушать, наверное, можно ему найти его телефон, как-то связаться с ним, получить эти источники, почитать, не знаю, я буду просто, чтобы короче, потому что мы уже не успеваем. Значит, Альтер-Ребе говорит так, Геула – это, значит, ее цель – притяжение божественного именно в Галуте. То есть наша цель превратить Гула в Геула. Да, Гула, Галут превратить в Геула. То есть добавить Алиф. Алиф это что он символизирует? Божественность. Да, Алиф это божественность. То есть божественное добавить вот именно в диаспору, да, и тем самым превратить Гула в Геула. Дальше он говорит еще известную фразу, что захотел Всевышний создать себе жилище в нижних. Что такое нижнее? Это, естественно, диаспора, потому что земля Израиля-то она выше. Правильно? То есть именно там арена работы, так сказать, для евреев. Именно этого, в Галуте, да. Раби Коцкер говорит, да, Коцкер Ребе, берет вот этот пасук, небо для Всевышнего, а землю отдал сынам человеческим, да. И говорит, что мы из этого учим? Что наша задача превратить землю в небеса. Да, то есть, опять-таки, взять самое низшее, что у нас есть, земля – это низ, и превратить ее вверх. То есть, вы понимаете акцент, да, идет? Дальше. Альтер-Ребе говорит, не смотри только на себя и на Творца, а смотри на окружающий мир. Преврати его в божественное жилище. То есть, мы видим некоторый такой религиозный универсализм в этом, да, что мы не ограничиваемся только землей Израиля, а мы рассматриваем весь мир как некоторую арену геулы, да, арену, так сказать, для работы для нашей. Дальше. Значит, Хазаль говорят такую вещь, что Всевышний разбросал евреев по всему миру, чтобы к ним присоединились геры. Это Хазаль, известная фраза. Значит, Альтер-Ребе говорит, гера – это те самые искры, которые надо собрать. Да, то есть, галут имеет цель. Цель – взять вот эти искры. То есть, с помощью исполнения заповедей и добрых дел мы поднимаем вот эти искры в мире. Что говорит на это Гаон? Ну, что ж на это? Не на это, они не встречались, да, как я говорю, но... Каково учение Гаона? Вильнский Гаон говорит, с разрушением храма прекратилось служение в храме и изучение Торы, он говорит. Как сказано, царица и ее министры среди народов нет Торы. Пасук, да? То есть, весь мир стоит на изучении Торы, и нет большего отрицания Торы, чем нахождение евреев в Галуте. Это говорит Гаон. В Галуте не та Тора, он говорит. Надо вернуться к Торе Синая. Да, то есть галутная Тора, Гаон говорит, это не та Тора. То, что мы ее там будем учить, это нас не продвигает. Говорит, как же можно в Галуте поднимать искры, когда нет изучения Торы? Это хороший вопрос. А, так как он учил, так могли учить единицы. Он учил, единицы. Понял, что это не та Тора, что он учит. Он говорит, раскрытие Торы только в Эрец-Исраэль. Нет ценности в Галуте. Говорит, воздух Эрец-Исраэль, есть фраза такая, воздух Эрец-Исраэль дает мудрость. Да? А вера Шелер-Исраэль Маки, да? Ну да, и в той же молитве мы говорим, Шевейну Танули Тора Теха. Да. К твоей Торе вернемся. Твоей, да. А твоя Тора где, в Израиле? Да, к твоей именно, да. Вот, то есть против идеи выхода в большой мир для очищения искр, Гаон выдвигает идею возвращения в Эрц-Исраэль. То есть вы видите, что здесь идет да. просто диаметрально я противоположное учение. Дальше Гаон говорит, суть соблюдения заповедей зависит от земли Израиля. Изучение заповедей, чтобы исполнять их в земле Израиля. То есть он идет по Рамбану. Да, Рамбан говорит, что только в земле Израиля есть смысл для заповедей. Да, все исполнение заповедей только в Эрц-Исраэль. Дальше. Хабад говорит, нужно распределить евреев по всему миру. Вот то, что я сказал, вот эта идея, значит, поднятие искр, да? И поэтому последний Ребе посылает эти 5000 шалехов по всему миру, да? Для того, чтобы с помощью исполнения заповедей они вот поднимали искры из скорлупы. Теперь дальше. Тут есть некоторое спорное заявление, я его не проверял. Значит, есть некий такой исследователь Кабалы Гаона, Рав Йосеф Авиви. И он говорит, что Гаон спорит с Аризалем. И говорит, что не человек исправляет искры, а сам Всевышний. И что Гаон, дескать, годами исправлял рукописи учеников Аризаля. Аризаль сам очень мало чего писал. В основном писал Рав Хаим Виталь, да, и не только он, там другие тоже что-то писали. И Гаон годами сидел над их рукописями и исправлял. И вот этот вот исследователь говорит, что Гаон спорит с Аризалем по поводу искр. Вот. Но тут я за что купил, за то продаю, я не знаю. А исправлял то, что они неправильно писали свои. То, что он, Аризали, да, да, он считает, что они исказили Аризы. Да. Это один спор. Теперь второй спор. Что делать, чтобы продвинуть процесс очищения вот этих самых искр? Значит, хасидизм говорит, что молитва очищает искры. Это продвигает геулу. Гаон говорит, не молитва, а изучение Торы. Альтер-Ребе пишет, в это время основная работа с помощью именно молитвы. Цитата. Теперь. Несколько лет тому назад, уже лет 15 или 20, открылись архивы в бывшем Советском Союзе. И, в частности, вышли материалы об аресте Рабби Шнеора Залмана. Его дважды арестовывали, да, в 1799 и 1801. И нашлось свидетельство, даже его рукой написано. И выясняется, что он там подробно пишет, что спор между Миснагдем и хасидами именно вокруг молитвы. Это интересно, что он это пишет, да, казалось бы, какое дело, так сказать, этим жандармом там, нет, вот он объясняет, почему на него, значит, сделали этот поклеп, который на него наклепали, да, Миснагдем. То есть его обвинили в шпионаже там, да, в сборе денег в пользу Османской империи, да, известная эта вещь. Значит, он говорит так, что раввины вот этих Миснагдем торопятся завершить молитву, чтобы пойти изучать Тору. Я извиняюсь, Миш, просто тут может быть, не крыться. Дело в том, что молитва, просто дополнить, молитва того времени у хасидов, это не 15 минут сбегать в Бет-Кнессет. Они около часа входили в молитву. Вот сама молитва была около 40 минут. Шмонаэсра со всеми каванотами. И выход из молитвы был около часа. То есть хасидская молитва – это около 2-2,5 часов. Это не та молитва 15-минутная. Поэтому, конечно, когда речь идет о трех молитвах в течение дня, это фактически весь день – это молитва. Или изучение Торы, вот поэтому были эти споры. Да. Ну, вот у меня написано 9 часов. Ну, я, ну, да, у меня 7,5. Ну, близко. Ну, да, действительно, да. Есть такая история, что ранние хасиды молились 9 часов. Так и получается, где-то где Да. Потому что почти нет, 3 часа. Нет, просто вопрос, а что спорить? Ну, помолился, да. Иди учи Тору. Да. Молитва занимала весь день практически. Да, то есть, или молись, или учи Тору. Нет, сегодня уже все перемешалось, как бы мы сегодня не видим этой разницы. А тогда в этом был смысл, да? Нет, все равно они молятся в обед. У них шахари, насколько вы знаете, во сколько у них шахари? Да, действительно. Знаю. Я считаю, что одно дополняет другое. Да, ну вот, ты извини, что ничего нет, все правильно. Ты просто... Я уже люди не понимают, как я, мне кажется. Все правильно. Вот, то есть речь идет о том, что молитва – это путь, как сказать, двикут, да, приверженность Творцу, да, через молитву проявляется. Вот. То есть получается, что у нас вот этот вот клинч, молитва с одной стороны, изучение Торы с другой, да, вот у нас два подхода, диаметрально противоположных, здесь схлестнулись. Значит, пишет Альтер-Ребе интересную вещь. Говорит, несмотря на то, что изучение Торы выше молитвы, но в эпоху пяток Машеха, да, то есть перед приходом Машеха, Кюта Демшиха, главный путь служения – это молитва. Дальше, еще. Двикут достигается молитвой. И молитва выше изучения Торы, он даже пишет, Альтер-Ребе. Раньше писал, что ниже. А дальше, значит, вот он пишет так. Самое важное в служении в наше время, выквата демшиха, это цдака. Хесед, любовь. Значит, были времена, вот, были времена, когда изучение Торы было главным способом служения, но это не так перед приходом Машеха. Вот что пишет Альтер-Ребе. Значит, получается, что они в чем-то согласны. Да, он тоже говорил о снижении поколения, о снижении уровня изучения Торы и так далее. Он тоже сетовал на это. Да? И он говорил, что положение катастрофическое с изучением Торы. Да? То есть в этом плане они согласны. Но хасидизм предложил некоторую альтернативу этому. Да? Гаон не был согласен с этой альтернативой. Он считал, что это профанация. Грубо говоря. Теперь еще один интересный момент этого Моргенштерна. Тут, опять-таки, я раньше никогда не слышал ничего подобного. Он говорит такую вещь, что разница между хасидами, которые приехали в землю Израиля, и учениками Вильнского Гаона, которые тоже приехали в землю Израиля, да, стоит в том, что хасиды ехали, Альтер-Ребе просил цдаку на Ешиват Эрец-Исраэль, Ешива, да, сидеть в Ешиве, так сказать, в Эрец-Исраэль. А ученики Гаона ехали, чтобы делать Ешув Эрец-Исраэль, заселение земли Израиля. Ну, он считал это главной мицвой. Да. То есть получается, что здесь есть разница. Ешива и Ешув – принципиально разные вещи. Хасиды сидели, так сказать, в Ешиве, учили Тору, так сказать, в Эрец-Исраэль, да? Но при этом не пытались создавать, потому что нельзя приближать Геулу, да? А Гаон говорил наоборот, надо приближать Геулу, поэтому нужно осваивать землю Израиля. Так и первые поселенцы были с такими вот песнями. Ну, да. Это что значит, они были кем? Они были хорошими людьми. Тов, ладно. Дальше. Гаон говорит, молитва – это жизнь на час, а изучение Тора – это жизнь вечная. То есть, вы видите, прямое противостояние здесь идет. Ладно. То есть, что он от них сбегал, чтобы с ними не встретиться, это был больше пикуах нефиш. Что там такая бы встреча была. Ну, не знаю, да, наверное. Так, ладно, дальше побежали. Значит, в 1777 году была большая хасидская алия. 300 хасидов приехало вместе с Раби Менахем Менделом из Витебска. Какой год? 1777. Из архивов, которые открылись, в частности, в Амстердаме, выясняется, что причина была машихистская. Они ждали, что придет Машиах. Они поэтому приехали. Теперь, откуда это известно? Значит, был в то время большой каббалист, Раби Эммануэль Хайрике из Италии. И он сказал, что в 1781 году, плюс 8 месяцев, храмовая гора станет выше всех гор, и, короче говоря, вот придет Машиах. Но это заявление требует объяснений. Не то чтобы у меня они есть, да, знаешь, не то чтобы они у меня были. У нас может быть цейтноте, как всегда. Ну, я коротко расскажу. Значит, я 2 года назад это рассказывал, но все за 2 года все, конечно, все помнят. Ну, не все, но я напомню. Значит, зачитываю вам из Гемары отрывок. Это Санхедрин, Ламет Хет Амуд Бет. Сказал Раби Йоханан бар Ханина, 12 часов – это день. В первый час собрался его прах, во второй возник кокон, в третий сформировались его органы, оформились его органы, в четвертый была вброшена душа, в пятый час он встал на ноги, в шестом часу называл имена, в седьмом – сайте с хавой, в восьмом зашли на кровать двое, слезли четверо, в 9-м он получил заповедь не есть от дерева, в 10-м согрешил, в 11-м был судим и в 12-м ушел себе. Ушел себе. Значит, 2 варианта. Один, что был изгнан, а второй, что получил амнистию. О чем идет речь? Значит, это часы 6-го дня. Да? Что происходило в 6-й день творения? То есть в Гемаре по часам расписано, что происходило в 6-й день творения. Теперь, значит, каббалисты говорят, что 1000 лет наших, 1000 лет – это 1 день Творца. Да, ну, ибо 1000 лет в глазах твоих – день вчерашний, в псалмах сказано, да, то есть мы отсюда видим, что не просто, не случайно сказано 1000, можно сказать 1000000. Вот, Адаму сказано: а древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в тот день, что съешь, умрешь. Спрашивает, сколько прожил Адам? 1000 минус 70. Совершенно верно. 70 он отдал Давиду, да, а должен был прожить 1000 лет. То есть вот этот день, про который тут сказано, в тот день, когда съешь, ты умрешь, это вот это 1000 лет. Да? То есть каббалисты нам говорят, что каждому тысячелетию, точнее, каждому дню творения соответствует тысячелетие. Да, что вся история – это вот 6 дней плюс шаббат. Да, 6 тысячелетий и еще тысячелетие шаббата. И, соответственно, отсюда делаются вычисления. Вычисления такие. Значит, были разные идеи, естественно. Значит, Ора Хаим, по-моему, это сказал, и этот самый Харики тоже явно идет по этой шите, и Виленский Гаон за ним тоже идет по этой шите, и эти самые хасиды тоже. Идея такая. Берется тысячелетие, делится на 24. На 24 часа. Получается 1 час. Да? Сколько час? Получается, что каждый час это 41 год и 8 месяцев. Дальше говорится так. Сказано, и был вечер, и было утро. То есть первые 500 лет тысячелетия – это ночь, а следующее – это день. Да? То есть первые 500 лет мы оставляем для ночи. И дальше идет отсчет вот этих вот 12 часов, которые я прочитал. Да? Каждый час – это вот этот 41, 2 трети. 41 год и 2 трети. Нет, это все про шестое тысячелетие речь. Это то, что здесь сказано, это что произошло в шестой день. Значит, и, соответственно, мы видим, что ночь заканчивается, когда 500 лет было, да? То есть 5500 год, это был 1740-й для меня нам. В этом году Гаон начал проповедовать свое учение о Геуле. И, соответственно, то, что говорит вот этот Эммануэль Хайрики, который предсказывает приход Машеха, он фактически говорит, что до конца первого часа, а если мы возьмем 1740 и прибавим 41,8 месяцев, да, то у нас получится ровно 1781 плюс 8 месяцев. Да? И он говорит, что к этому моменту обязательно придет Машеха. Теперь, откуда он это взял, я не знаю. То есть, почему он решил, что именно в первом часу должен прийти Машеха, я не знаю. Как мы видим, прошло с тех пор еще 200 лет. В этом году? В том году? Конечно, произошло. Что произошло? Надо подумать. Не знаю. Немножко раньше. Я тебе могу про более близкие. Про более близкие часы понятнее. А что там, не знаю. Да. Вот, но в любом случае, значит, вот эти хасиды ждали, что в 1781 году придет Машиах, и четырьмя годами раньше, в 1777, они поехали в Эрц-Исраэль. Поехали на трех кораблях, один из них утонул. Вот, и вначале вместе с ними ехал Раби Шнеур Залман тоже со своей семьей. Но дальше, когда они собрались уезжать из Литвы, он сказал, что он не поедет. И тогда на него Раби Менахем Мендель возложил обязанность вот этого вот газбара, да, собирать цдаку для них. А, значит, дальше, что еще, собственно, их так привлекло? Почему они, собственно, считали, что вот-вот придет Машиах? Потому что были победы России в войне с Османской империей. То есть вот эта идея, что когда Россия захватит Константинополь, то придет Машиах, она появилась еще в 7 веке, как выясняется. А, да? Да, выясняется, что да. Это не Виленский Гаон придумал. Это не Гаон? Нет, я думал, что Гаон. Выясняется, что нет. Да, еще России такого не было. Это хороший вопрос. Не было? Да, уже еще не было. Да. Значит, врут. Рюриковичи только появились. Это значит, врут. Турков не было еще. Ну, значит, а заторганные были, да, значит, всегда. Значит, да, не сходятся. Да, вы правы. Вот хорошо, когда есть люди, которые могут... Не дадут расслабиться. Не дадут расслабиться, да. Ну хорошо, но в любом случае, значит, в 1770 каком-то году Россия вполне воевала с турками. Ну, были большие победы, значит, захватили Польшу, там был раздел Польши и так далее. И, короче говоря... Крым захватили. Короче, евреи в тот момент... Как обычно. Евреи считали, что, наверное, это и есть та самая империя злая, что это вот война Гога и Магога, так сказать, и как раз время подходит. И вот, значит, ну, Бога ошиблись. Ну, что я могу сказать, да? Постфактум, да. Приятно услышать. Да. В любом случае, то, что говорит Моргенштерн, что возможно, что причина, что он вернулся, связана с тем, что Альтер-Ребе не верил, что Геула придет из Эрец-Исраэль. Что он считал, что тем не менее как бы нужно работать в Галуте, а не в Эрец-Исраэль. Я не понимаю, он считал, что Геула может быть вне Эрец-Исраэль? Он считал, что Геулу приближает соблюдение заповедей везде. Окей, Нагид, а сама Геула не может быть в Бехуле? Он считал, что такое Геула? Он говорит, надо превратить Гула в Геула. То mm-hmm. есть, что мы с помощью соблюдения заповедей поднимаем вот эти искры, и тем самым приближаем Геулу. Что Геула, она проявится, так сказать, проявится божественное присутствие во всем мире. Нет, тогда зачем же нам Всевышний давал землю, если она везде... Чтоб было. Не, он думал, что... Не, ну какой-то смысл же был, что он сказал, я овладеваю этой землей. Реб Гершон, вы можете что-нибудь сказать на эту тему? Я только слушаю. Жаль. Ну, хорошо. В любом случае, значит, вот мы видим, что есть два противоположных подхода. Да, дальше как бы Хабад продолжает, да, последний Ребе взял следующую идею, что нужно народам мира распространять семь заповедей Бней Ноах, да? Это от него пошло? Ну и что вы про это думаете? Это продолжение той же идеи, что нужно работать во всем мире и не только с евреями, что нужно распространять заповеди везде, включая народы мира. Это вот этот самый универсализм Альтер-Ребе. Ну, теперь а это вообще какая-то какой-то смысл расширяет. То есть мессия и мессианство слилось. Ну, у нас есть простой факт. У нас есть простой факт, что последний Ребе не приехал в Израиль. Он имел все возможности для этого. Он не приехал. Ну, это же говорит о чем-то. Кто? Ребе не приехал? Что? За два года до его смерти. В каком году он умер? А, приезжал в Израиль? Ну да, было же столько времени, я помню это. Ребе сюда ни разу не приезжал. Не приезжал ни разу. Нет, ни разу. Предыдущий. Если бы он приехал, его бы не выпустили. Нет, он просто... А, он не приехал, он... Нет, было... Он не приехал, потому что если он приедет, он не сможет. Нет, Ребе плакал про землю Израиля, но не ехал. Его спрашивали... Его спрашивали, почему он не приезжает, он отвечал злой не для Таярут. Это не для туристов, не для туризма. Зло и не для Таярут. Вот, то есть мы видим отсюда, что действительно, видимо, считал более правильным находиться там. Что там нужно вытаскивать искры. Ну, смотрите, есть эта идея, она присутствует давно. Я думаю, что еще раньше, чем Альтер-Ребе это высказал. Например, ну, как бы идея такая, что если какие-то искры останутся в Галуте, то за ним придется вернуться. Вот идея. Так, а почему? Есть же идея, что они притянутся сами сюда. Сами? Не знаю. Такого не знаю. Нет. Что, сами притянутся? Да. Да, Хескеля. Так, ну, вы видите, куда Каббала заводит. Хиатамитим, Саот Ебашим. Эти вот на Рафах на Цицот. Ну. Из которых, вот когда будет весь вот мессианский талик, все оно стянется. Все стянется. Окей. Ну, значит, они разделяли. Не разделяли в Хабаде эту идею. Ладно, в любом случае, значит, вот тут мы видим, что есть этот спор. А это идея хаббатская, да, Бней Ноах? Или это? Ну, это последняя Ребе ее продвинул. До того никто не продвигал ее. А, да? Никто не продвигал ее. Теперь Рав Шерки, да? Да. Хаббат был немного раньше. Рав Шерки. Рав Йоэль Шварц. Тоже, конечно. Мне так эта идея не нравится. Не нравится? Очень-очень. Почему? Никакой человек не примет, что кто-то другой выше него. А, они никогда этого не примут. А почему нужно говорить, что, что кто-то что, выше? А что мы говорим, что мы выше? Они говорят, что, что нужно соблюдать семь заповедей. И как бы, в чем это? Не, но они же тоже хотят улам-аба. Им говорят, семь заповедей. Мы их не входной билет. В любом случае, есть такая фраза, что... Да. Что нет места свободного от него, да, от Творца. И отсюда вывод, что во всем мире как бы есть место для работы. Вот. Значит, было, между прочим, еще кое-что, почему думали про приход Машеха. Дело в том, что Наполеон, да, это известно, что до того, как началась война с Россией, значит, в 1798 году Наполеон пошел в Египет. Да, поход военный был. И дальше в 99 году он прибыл в Акко. То есть он собирался охватить землю Израиля. И незадолго до того, как он прибыл, он выпустил декларацию, что земля Израиля принадлежит евреям, и что все евреи должны вернуться. Он всех призвал вернуться, всех евреев. И как бы евреи это знали. Более того, что интересно, в 1807 году этот Моргенштерн говорит, что он вышвырнул папу римского из Ватикана, Наполеон. То есть, иными словами, Наполеон действительно он собирался построить третий храм. То есть, его евреи в еврейском мире воспринимали как такого Машеха, да, типа кореша. Да. Кореш назван Машехом в Танахе. Да? Кореш Машехи. Вот, то есть он вовсю, так сказать, он отступил из Ака из-за эпидемии тифа. Чума или тиф, не знаю. В принципе. Теперь обсуждался вопрос, что, может быть, он как раз, что война Наполеона с Россией, это как раз война Гога и Магога. Да, то есть как бы весь еврейский мир, он был на стороне Наполеона, там Хозе Люблин, там были всевозможные, значит, идеи на этот счет. Что Альтер-Ребе говорит на эту тему? Ничего подобного. Альтер-Ребе молится за победу Александра. Да, как он это объясняет? Он говорит, если Наполеон победит, евреи поднимут голову и усилится благополучие евреев. Но их сердца отвратятся от Небесного Отца. А если победит Александр, евреи будут унижены и усилится бедность, но зато евреи прилепятся сердцем к Отцу нашему Небесному. Это пишет Альтер-Ребе. Я читала, что потому что Наполеон хотел дать им равные права, евреям вместе со всеми, они совершенно хотели, верно, чтобы... то же самое. И полилют тоталит. Значит, идея состоит в том, что та эмансипация, которая прошла в Европе, в дальнейшем, как известно, привела к эскале. И Альтер-Ребе боялся, что то же самое произойдет в России, если победит Наполеон. И что эскала сделала с еврейством Европы, все мы знаем. Вот. Поэтому Альтер-Ребе был категорически против победы Наполеона, потому что он понимал, что то же самое произойдет в России. Вот. Поэтому он был против. Вы не считаете, что это антисемитизм? И это борьба против своего народа, что пусть этому народу будет плохо, пусть ему будут, пусть будут нищие, нет, пусть будут униженные, пусть будут такие, пусть будут сикуи. Смотрите, вопрос же... Это же жутко, нет? Я понимаю, вопрос последствий. У всего же есть цена. Нет, дело не в этом, нужно просто стоять на уровне. То есть если бы Альтер-Ребе был на уровне Аскалы, то люди бы пошли, евреи бы пошли за ним. А не за скалой. В этом-то все и дело. Понимаете? Вы понимаете, что в том-то все и дело, что нужно идти не внизу, а впереди. Значит, смотрите, я в данном случае спрячусь за спиной Рава Кука, потому что я не в том положении, чтобы предъявлять претензии Альтер-Ребе. Значит, Рав Кук писал, что мудрецы Каббалы должны были раскрыть тайны Торы, потому что во время Аскалы, или там чуть раньше даже, там просвещение и все, да, были колоссальные продвижения в науках, колоссальные научные открытия, и на фоне науки, которая продвинулась сильно вперед, религия воспринималась как нечто примитивное и отсталое. И поэтому, пишет Рав Кук, мудрецы Торы должны были раскрыть тайны Торы, чтобы равновесить это дело. А поскольку они этого не сделали, то евреи многие потянулись на этот свет, это привело вот к этому процессу хилуна, так сказать, как сказать, снятия кипы, именно как так сказать. Да. Вот, это то, что говорит Рав. Скажите, пожалуйста, Михаил, в самом начале как-то сузили тему на противостояние по отношению к земле Израиля. Да. А какие еще есть основные такие моменты, так, чтобы не вдаваясь в подробности, чтобы вообще представлять картину противостояния между... Вот два. Один это земля... Можно сказать, что это тема, которую мы сейчас осветили, это и есть центральная тема противостояния, или есть еще... Да, да, есть два. Молитва. Молитва как способ служения. И земля Израиля как некоторый центр. Вот основное. Теперь еще раз. Это Моргенштерн так это подает, да, я в данном случае иду по нему. Значит, то, что я слышал просто в целом, что Гаон боялся, что это лжемессианское течение, так сказать, и поэтому он был против. Вот. Но я думаю, что это должно было в чем-то выражаться, а не просто абстрактно. Да, это же были какие-то конкретные характеристики этого течения. Да? Вот. Значит, ну вот по большому счету я рассказал, значит, я хотел еще добавить от себя немножко пару вещей. На этом мы закончим. Значит... Да, между прочим, в результате позиции Альтер-Ребе в войне с Наполеоном вышел указ Александра, который разрешал хасидам создавать отдельные миньяны. Нет, не в результате войны, а в результате после того, как его выпустили из тюрьмы. Да, то есть, когда он объяснил, что он, собственно, не против России, а что деньги он собирает не на Османскую империю, а на... Ешиву, так сказать, в Эрец-Исраэль, да, когда его выпустили, то Александр, в общем, проникся и разрешил хасидам отдельные миньяны создавать, которые до того были запрещены. Вот. И дальше существуют даже документы, что хасиды занимались разведкой во время войны с Наполеоном в пользу России. Не разрешали им... Отдельные общины не разрешали им открывать. Общины отдельные, это же надо было получить разрешение, как бы, если ты хочешь какое-то здание. Обязательно открыть где-то там среди литваков, что ли, не понимаю. Ну вот литваки были как бы конфессией признаны, а хасиды нет. Понимаешь? А после этого, значит, Александр разрешил. А что Александр-то какая разница? Ну, не знаю, значит, была разница, значит, он увидел, что, как бы хотел их продвинуть. Религии разрешенные и запрещенные. Не, ну иудаизм, в чем это иудаизм, он же не разрешил, не запрещал иудаизм. Ну смотрите, привычная религия, где молятся. А и Александр-то какая разница, хасидский там меня. Спасибо, очень интересно было, Света освещена. Ладно. Спасибо, всего хорошего всем. До свидания. Спасибо. Чуть больше. Несколько слов я добавлю от себя. Значит, смотрите. Как бы тут может показаться, как бы, что это не пропорциональные вещи, да? То есть, ну, скажем, мне понятнее позиция Вильянского Гаона в данном случае, лично мне, да, чем позиция Рэпа. Интересно, а есть кто-нибудь, кому позиция? Ну, кроме тех, кто уже... Ну, я попытаюсь объяснить, как я это вижу. Что за смех в рабочее время? Я попытаюсь объяснить, как я это вижу. Смотрите. Значит, в свое время я вам рассказывал, там была такая лекция про Иосифа и Иуду, да, противостояние Иосифа и Иуды. Я немножко напомню в двух словах. Значит, если взять подход Маниту, да, Рава Леона Ашкенази, он говорит так. Он говорит, есть четыре персонажа. Есть Йосеф, есть Иуда, есть Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. Четыре. Теперь, Йосеф Он говорит так: Йосеф сидит в Египте, у него рождаются два сына в Египте, и он их называет совершенно скандальным образом. Да? Он говорит, родился Менаше, говорит, потому он его называет Менаше, что дал мне Творец забыть мой отчий дом. Да? Кеношани, Эль там, и так далее. Спрашивается, да, забыть отчий дом. Он это подает как некий позитив. Да? И второе, значит, Эфраим, потому что размножил нас Творец на этой земле. И Рав Ашкенази из этого учит, что Йосеф считает, что правильно быть именно в Египте, что работа должна быть именно среди народов мира, что евреи должны привносить святость в культуру народов мира, и в этом как раз состоит их миссия. В отличие от него, Иуда – это такой ярый националист, который категорически не принимает этот подход. И, грубо говоря, он говорит, ты был еще маленьким, Йосеф, а мы-то у Лавана уже натерпелись там. И мы знаем, что это такое быть среди Гоим. И поэтому ты нам не рассказывай. Значит, мы, слава Богу, оттуда вышли в Эрец-Исраэль, и мы понимаем, о чем мы говорим, в отличие от тебя. Да, то есть идет спор. Теперь, на самом деле, этот спор еще раньше происходит, еще в земле Израиля. Да? То, что объясняют Хазаль, известна эта история насчет того, что вот он доносил худую молву, значит, до отца, там и так далее. Как объясняют это мудрецы? Они говорят, что, дескать, Йосеф считал, что Тора еще не дана, и поэтому нужно вести себя как народы мира. А братья считали, что, несмотря на то, что Тора еще не дана, нужно уже вести себя как евреи. И поэтому, значит, одним запрещено есть кровь, и другим запрещено там Эйвер Минахай, и так далее. Я не буду сейчас сдаваться в детали, но суть состоит в том, что есть универсальный подход Йосефа в противоположность национальному подходу братьев. Да? Теперь, дальше по Маниту Йосеф, когда он состарился, он видит, что наступает рабство. Это то, что Раши пишет там в комментарии. И он понимает, что он совершил ошибку, и что действительно нужно возвращаться в землю Израиля. И тогда он говорит, вспомнит о вас Господь, и тогда вынесите мои кости отсюда. Кости. Да? Вот на этот пасук Раши пишет, что он увидел начало порабощения. Да? То есть по Маниту он сделал тшуву. Он вначале был такой суперуниверсальный, и он сделал тшуву. Но исправить ситуацию он уже не мог, потому что он уже все, он, это было в конце жизни у него. И тот, кто исправляет эту ситуацию, это Машех бен Йосеф. То есть бен Йосеф называется так, потому что он продолжает линию Йосефа, в данном случае линию на исправление. То есть, если Йосеф был универсален в Египте, то Машех бен Йосеф создает национальное государство в Эрец-Исраэль. С универсальной составляющей или с универсальным видом, взглядом? С универсальной составляющей, конечно. Левые были очень универсальны, на самом деле, которые создали государство. Но, тем не менее, это национальное государство. Они были правее сегодняшних правых, как известно. Они были вполне себе националисты. Теперь, с Иудой происходит обратная ситуация. Да? То есть, ему не хватает универсализма. И Машех бен Давид, который от него происходит, он как раз универсален. Да, потому что в конечном итоге евреи должны обратиться ко всем народам мира, а не только заниматься собой. Это идея на чья? Вот Маниту. Это идея Маниту. Ну, я слышал от Рава Шерки, который цитирует Маниту. Значит, то есть, иными словами, вот это вот то, что сказано Аврааму, и благословятся тобой все семьи земли, это же универсальная вещь. Да, то есть евреи должны своим примером, не как ислам, так сказать, огнем и мечом, а своим примером, построив здесь, так сказать, некоторое государство, да, стать примером для народов, стать светом народом, да, мы говорим, орли гоим. То есть вот это универсализм вот этот, это обязательное качество Машеха бен Давида. Да, мы просто еще не там, мы еще не являемся светом народов, как вы видите, как бы народы... Не это самое, не реагирует, не воспринимает нас как некоторый свет. Ну, может быть, там евангелисты чуть-чуть, да, больше... Не, сейчас, ну, по чуть-чуть там можно. Это набирает обороты. Это настолько сильно видно на последние годы. Ну, Нета Барзилай победила в прошлый раз. Как это не смешно, но это маленькое. Ну, немножко, да. Немножко, да. Ну, хорошо. Нет, я согласен, что постепенно это идет. Все процессы, как вы видите, последние, постепенно. Последние годы это очень сильно. Очень сильно. Да. Хорошо. Я была на той неделе вместе на могиле праведников со светскими отелями. Там была одна украинка с Москвы. Она говорит, вы не понимаете, где вы живете? Вы живете в раю. Не хотите, говорит, это понять? Конечно. Конечно. Люди, да, живете в раю. Люди приезжают в край, и кто такие украинцы? Украинка с Москвы. Они такие. Боже. Чем москаль с Украины. Короче, что я хочу сказать, что посмотрите, на примере вот этого спора мы видим четко, что же подразумевается под этой схемой, что Маниту подразумевает. Вот они поменялись местами, да? Что получилось? Что Гаон, который себя называл предтечей Машиаха бен Йосефа, да? Он говорит, нужно ехать в Эрец-Исраэль. И нужно строить в земле Израиля, значит, государство, осваивать, ну, он не говорит государство, но это подразумевается, что нужно осваивать землю Израиля, так сказать, и создавать царство там, прочее-прочее. Да, то есть он, вот этот национально настроенный Машех бен Йосеф, так сказать, да, мы это видим. А Альтер-Ребе, наоборот, он занимает больше сторону Машеха бен Давида в плане универсализма, он говорит... Нет, Эрец-Исраэль, да, конечно, его учитель сюда приехал, да, Менахем Мендель из Витебска с этими тремястами хасидами, они же приехали в Эрец-Исраэль, да? Он не приехал сам, но его учитель ехал. То есть он не против, это не то, что он, это не Сатмар, который против, правильно? Но он не придает такого значения земле Израиля. Он говорит, окей, Геула, она не придет из земли Израиля. Геула, она как бы универсальная вещь. Мы должны приглашать... Да, да, то есть он воспринимает это как стартовую площадку, но не как конечную точку. Совершенно верно. То есть мы видим вот это противостояние, вот в этом как раз противостояние Гаона. У меня всегда было совершенно поразительно, что Йосеф, который был действительно универсально настроен и рассчитывал на то, что еврей это тот, должен нести связь среди народов, и это его место. Он в последний момент, он увидел, что это всегда, всегда ведет к рабству. Да. Что это тупиковый путь, что это путь неверен, он всегда идет к рабству. Каким же образом кто-то может видеть этот путь как правильный и верный? Ой, красивый вопрос. Ты понимаешь? Как может быть, что они не видели, что это ведет к рабству? Как... Ты понимаешь, я воспринимаю это немножко иначе. То есть, скажем так, я пытаюсь все-таки... Альтер-Ребе это большой человек, да? Я пытаюсь все-таки понять, как бы, что же он имел в виду. Потому что, во-первых, совершенно видно из того, что я вам цитировал, что он пишет, из того, что он пишет, понятно, что он уверен, что он живет во время, перед приходом Машеха непосредственно. Он пишет это прямым текстом, что вот сейчас, во время Икута Демшиха, нужно то-то, то-то, то-то. Правильно? То есть он убежден, что вот-вот придет Машех. Более того, это самое, последний Ребе сказал, что все уже сделано, осталось только начистить пуговицы. Известное его заявление. Да? Белые платья уже сшиты, только пуговицы перламутровые. Да, да. Мундир. Люди покупали мешки с солью. Как выглядит Машех? Как это будет? Кто-нибудь сказал? Вот этот Альтер-Ребе, он сказал, уже Машех, уже только пуговицы. Гаон Мивильна тоже, он говорит Машех, кто-нибудь сказал? Гаон не говорил Машех. Нет, вы сказали, что он сказал, что не надо. Что же он сказал? Фоторобот составить? Да, когда пока не будет Машех, не нужно строить Константинополь, да. Все эти белые одежды. Ну да, да. Понимаете? То есть они сказали, как это будет выглядеть? Когда нам шить белые одежды? Когда нам чистить пуговицы? Когда? Где? Как надо это выглядит? Ну, вот Ребе считал, что уже все, что нужно... Будьте все время с начищенными пуговицами. Мне рассказывали про одного еврея в Иерусалиме, он держал в шкафу большой 50-килограммовый мешок соли. Вы спрашивали, зачем ты держишь соль? Всегда. Он говорит, как это, придет Машех, нужно будет приносить жертву. А соли нет. Нужно, чтобы жертву приносить, нужно же высолить мясо. А соли, говорит, нет. Про соли не забудут. Он держал 50 лет. Я не понимаю вот эту логику. Как можно разговаривать о каком-то машине, если ты не знаешь, что это? Почему? Что? Ну, что? Вот, что это как явление, мы знаем. Что это? Конкретно человек, фоторобот. Что, описание, отпечатки пальцев. Вот скажите мне, чего мы ждем? Завтра мы утром проснемся, и вдруг пришел Машех. Что мы увидим? Не-не-не, он вдруг не придет. Вас предупредят заранее. Илья Ванавием скажет за несколько дней. Вот, это описано. Вот. Сначала придет Илья Ванавием. Он вам скажет за несколько дней, чтобы вы не испугались. Вот. Посмотрите, ну просто, значит... Это вас подготовят, вы не переживаете. Ну, мне надо два чуда ждать. Сначала мне надо... Я его на ви, а потом... Ну вы понимаете, что это какое-то сказочное такое. Ну как в это можно верить, ребята? Ну вот как вы говорите, что можно... О скалах. Как можно верить вот в это? Понятно, что евреи все это оставили. Ну нельзя в это верить. Ну нельзя в это. А мы в это не верим. Мы это знаем. Смотрите. То есть нужно сказать, что Машиах это вот 1, 2, 3, 5. Ну, пожалуйста, но Рамбам говорил, Рамбам был рационалистом. Он не понял, какие сказки. У него есть законы Машеха. Он говорит, если придет царь, который возвратит народ к исполнению заповеди, который отстроит храм на его месте, тогда он точно Машех. Вот что говорит Рамбам. Просто это должен быть первый царь. Не мудрец, не хасид, царь. Политик. Политик. Восстанавливая чисто еврейские ветви власти. Скажут, ребята, строю храм. Да? Да. Будет Машех. Да. Разумею. Да. Это признак Машеха. В нем есть часть Машеха. Да. Это очевидно. В Кесарии один храм он построил. Это критерий. Осталось построить на храмовой горе. Это критерий Машеха. Построил храм, значит, это Машех. Нет? Нет. Как в том анекдоте. Так это легко решаемая задача. Серьезно? Евреи... Не так просто. Евреи не могут подняться на храмовую гору, чтобы открыть рот. Построить храм. Легко решаемая задача. Евреи не хотят. Что вы говорите? Вот, так вот надо сделать, что они захотят. Знаете, как это тяжело? Один может захотеть достаточно. Вы были на храмовой горе? Я не была, но я разговаривала с арабами. Они сказали, что мы ждем только, вы придите и возьмите. Да, мы приходим, они нас бросают камни. Говорит, мы ждем. Мы униженно приползаем. Мы должны прийти как хозяева. У нас было 11 человек, нас охраняло 17 вахвовцев. Кстати, с вахва. Охраняли вас, чтобы не дай бог. Охраняли, да, что, да, чтобы не дай бог. Там было 8 камер, и они ходили по нашим губам этими камерами. Да, да. О чем вы говорите? Кто вас охранял? Свакха. Эти вот, рабушки. И человек, 8 полиции. Сейчас уже можно молиться на храмовой горе. Да, уже можно, да. Один встал, посмотрел на место, где сам храм, и закрыл глаза. Он ему кричит, ты молишься. Он говорит, придурок, у меня глаза закрыты. Вот только. Он говорит, ты молишься, молча. Он говорит, ты знаешь, что делается у него в голове. Ты молишься. Закона нет о том, что нельзя молиться. Я последнюю еще фразу скажу. Смотрите, с точки зрения сферот, да, чем отличается 6 медот от малхута? Вот у нас есть там хесед, гвурат, тиферет, нес, гвурат, гисод, а есть малхут. В чем разница вообще? Принципиальная разница. Какая? Ну, то дающая, то берущая. Тем, что малхут не принимает, ничего не дано, он только принимает сейчас. Так, еще что? Ну, то, что он от Есода только может принимать. Только от Есода, он больше не от того другого. Есть разные системы сферот. Есть система сферот Рамхали, там оно по-другому построено. Короче, тут я скажу, что я по этому поводу думаю. Значит, смотрите. Значит, во-первых, когда мы говорим про 6 медот, мы говорим о работе над собой. Да, о работе над своими чертами характера. Простом. Теперь, когда мы говорим про Малхут, то мы говорим о клале, да, о коллективе. Это принципиально разные вещи. Да? То есть на этом основана масса споров в Талмуде. Например, там Раби Лезер, Раби Яшуа, да, там вот этот известный там, да. Там, не знаю, Танура Ахная, вот это, да, например. Ну, знаете эту историю с этим тануром, да, с печкой, да, с этой, которая там... Ну да, это же этот. Которая не на небесах она, да? Внутри, да, где-то. Значит, про что идет разговор? Значит, они... Значит, они говорят, вот есть камин этот, танур, печка эта, да, перед шабатом, да, нужно испечь хала шабатнее. И вот у нас есть сломанная печка. Ее взяли, каким-то образом слепили, так сказать, там наскоро, вот выложили ее в виде этого удава, этого ахная, да. Вот она кое-как стоит. И, соответственно, вот на ней можно испечь там какие-то халы перед шабатом, а дальше развалится, скорее всего. И возникает вопрос, это является вообще инструментом или нет, вот этот вот танур? Да, и они спрашивают, клей или не клей, да, инструмент или нет? Потому что если это клей, то он принимает туму, а если нет, то нет. Соответственно, если придет кто-то и случайно коснется его там, кто-то с нечистотой мертвого, то эти халы есть будет нельзя, потому что все, что выходит из такого танура, будет нечисто, да? И вот у них формально, как бы формальный повод для спора – это принимает нечистоту или не принимает нечистоту. Да? А неформальный – в чем идея? Идея состоит в том, что народ Израиля, он является вот этим кли для принятия божественного света или нет? Может ли он быть партнером Творца или нет? В то время, когда он находится в таком состоянии, да, он еще, так сказать, весь его с трудом склеили, так сказать, из кусков, да, он еще не исправил свои качества, да, то есть… Еще есть там всевозможные злодеи, грешники, не знаю кто, да, и вот они все, вот эта сборная солянка, является ли она партнером Творца, да, может ли она являться инструментом для служения Творцу или нет? Значит, этот самый Раби Элиэзер говорит, нет, конечно. Говорит, каждый сначала должен исправить свои качества, а потом поговорим. Когда все исправят свои качества, когда, так сказать, мы проработаем все вот эти шесть медот, да, тогда можно будет говорить о том, что, так сказать, короче, камин, этот самый, печку надо делать как надо, а не тяп-ляп. Да? Раби Ашуа говорит ничего подобного. Говорит, праведники, они действительно могут работать над собой, исправлять свои качества и так далее. Но это отдельные люди. Когда мы говорим про цибур, про общество, да, цибур – это цадиким, бейнуним, решаим, да? То есть там есть всегда грешники. Не бывает, чтобы все общество исправило свое качество. Если ты будешь ждать, когда все станут праведниками, то Геула не придет никогда. Он говорит, народ находится в том состоянии, в котором он находится. И ничего не поделаешь, значит, нужно вот с этим, так сказать, продвигаться. Да, и нужно печь хала, потому что вот у нас уже шаббат, да, они говорят про Йом-Шиши, естественно, шестое тысячелетие сейчас, и вот уже шаббат, у нас осталось там каких-то 200 лет до седьмого тысячелетия, и вот хала надо печь сейчас, да, а народ вот в таком вот развальном состоянии находится. Значит, и что делать, да? Так вот, речь идет именно о том, что Раби Элиэзер занимает позицию, что нужно сначала исправить эти шесть медот, а Раби Яшуа говорит ничего подобного, важно построить справедливое общество, а вовсе не ждается ситуации, когда все станут праведниками. Такой ситуации не настанет никогда. То есть Раби Яшуа заботится о Малхуте, о клале, да, о коллективе. А Раби Элиэзер заботится об индивидуальных качествах каждого. Понимаете, это разный принципиально подход. Да? И таких споров там много. Они там говорят, когда создан мир в Тише или в Нисане. Та же идея, а? Это сегодня у меня помогал мне мальчик, у меня с Кирацефер приходит мальчик, он мне помогает в уборке там, да. И мы сегодня прибирали, когда мы с ним спорили. У нас с ним был спор, он очень умный мальчик, он харидим и гамры. Окей, мы спорили как раз вот мы спорили как раз об этом, о харидим и обществе. Да? Харидим, то есть это те, которые заботятся о шести качествах своих. Да? Я ему пыталась доказать, что. Что об индивидуальных своих качествах. А я пыталась говорить, что нужно, что рабоним, они нерелевантны, ваши рабоним, они нерелевантны, потому что нам нужны рабоним, которые будут заботиться об обществе. Это ты сказала этому вот мальчику, да? Что твой рабоним нерелевантны. Так, ну интересно, что он тебе ответил? Нет, он сказал для нее, а не для меня. А, для тебя, окей. Мы ждем все, что вот мы вот вы там все учите, да. Так, кстати, и мы огорожены забором. Ну да, танком... А мы ждем, что вы выйдете и скажете что-нибудь очень важное да. для нас. Короче, это своим танком по их минному полю прошлось. А вы не выходите, потому что ваши рабыни, они, так сказать, они не заботятся о нас, они заботятся о себе. То есть вот индивидуальных этих. Да. Окей? И поэтому они, никто из них никогда не способен выйти и сказать, я готов взять на себя Аллахот Мединьот. То есть я готов взять на себя Мединьот. Шлита. Про какой-то власть. Я хочу быть частью государства. Никто из них частью государства быть не хочет. Он говорит, и он мне пытался, он очень хороший мальчик, он умница и все. Но все равно еще пока... И ты надеешься, можно. Что он тебе придет в следующий раз помочь? Придет, это не первый раз. Он со мной уже... Нет, ну я шучу. Короче, смотрите, что здесь получается. Тут происходит интересная вещь. Получается, что тут все меняется местами, как всегда. Значит, получается, что Йосеф это Йесод, правильно? Йосеф соответствует сферат Йесод. То есть Йесод это самая нижняя сфера из этих шести, да? Она собирает все влияние, все, что пришло сверху, да? Это Йосеф. А Давид — это, соответственно, Малхут. Да? Значит, получается, что Виленский Гаон, который себя позиционирует как предтеча Машеха бен Йосефа, да, он говорит о том, что нужно изучать Тору. Тора — это сторона этих шести медот. Да? Что нужно, значит, работать над собой, что нужно галаху, так сказать, там, Эрцисраэль и прочее-прочее, да? А с противоположной стороны, Альтер-Ребе, он как раз говорит, нет, ребята, нужно заботиться о клале. То есть он говорит, Хасидут говорит, ребята, вы там сидите в своем Бейт-Мидраше, изучаете Тору, а мы говорим о простом народе, который ниже всего, да, мы хотим их окучить, да, и это забота об этих вот как раз людях, которым дали возможность как-то приобщиться с помощью там каких-то плясок, там молитв, не знаю чего еще, да, потому что им изучение Торы недоступно, да, и поэтому... Мы, так сказать, не ожидаем от них, что они там исправят все свои медот, а мы даем им возможность приобщиться с такими, какие они есть. Это хасидизм. И тут же мы видим универсальность этого хасидизма, который говорит еще и о народах мира тоже. То есть, опять-таки, если Машех бен Йосеф строит национальное государство в земле Израиля, да, то бен Давид, он заботится обо всем мире, а не только о том, что здесь. Понимаете? То есть, происходит интересная вещь, да, что Альтер-Ребе здесь проявляет вот этот аспект Машеха бен Давида как раз, а вовсе не тех харидим, которые, как ты говоришь, не заботятся об обществе. Да? И получается, в чем загвоздка здесь? Загвоздка состоит в том, что это все, вся эта картинка работает, на самом деле работает. Но когда? Когда она работает? Она работает, когда в Эрц-Исраэль уже все построено. Да. И вот тогда приходит время заботиться о народах мира. Понимаете, когда мы все уже здесь сделали, все уже построено, когда уже есть армия, экономика, когда мы уже в состоянии, когда мы восстановили Сангедрин уже принята галаха, которая позволяет уже геула, уже не галутная галаха, уже наш. Вот тогда приходит время действительно заботиться обо всем мире, говорить народам мира про семь мицвот, там и так далее, и быть для них светом, и прочее. Понимаете, то есть вот этот вот подход... То есть получается, что Альтер-Ребе очень сильно опередил свое время на самом-то деле. Он не понимал этого, он этого не понял, он ошибся, он не заметил, и что универсальность может наступить только тогда, когда здесь, и когда источник ее функционирует, и он здесь. Смотри, я, то, что называется, катуньте его судить, так сказать, мне не очень понятно, как в то время работал. Но с другой стороны, действительно получается, что он, ведь хасидизм, он пришел как бы в каком-то смысле вовремя. Он вытащил вот этот народ, который полностью уже отключился, потому что Тора уже у него не было никакой, так сказать, не было ни возможности изучать ничего. И нужно было хоть что-то дать, понимаешь, чтобы удержать. Он пришел. Что Торы не было никакой. Да потому что люди были очень бедные, ашкеназы. Это же не сефарды. Миша, каждый мальчик каждый еврейский мальчик умел читать. Так. У каждого еврейского мальчика была Тора. Но это же недостаточно. Они все, конечно, не были на уровне Вильнского Гаона. Не, ну это вообще мы не говорим, больше никого не было. Не, ну вы посмотрите, на фоне чего приходит хасидизм. После погромов Богдана Хмельницкого, после около 100 лет шивы, траура, приходит хасидизм когда и вытаскивает людей из этого состояния. Ну. И когда они хотят уже отсюда уйти, а тогда их хотят задержать в Галуте. Вырезали вот тут. Единственное, я вижу, вырезали всех евреев, кого только можно было. Единственное, им тогда начинают вот эти пляски, промывание мозгов, там какие-то еще говорят, вы все дураки, вы не можете Тору читать. Вот Ребе. Ребе сказал. Это было позже. Все, это было позже. Это было то позже. Есть, вы считаете, намного что позже. Не было самого начала. Если вы почитаете, что говорил Виленский Гаон, он тогда уже говорил, что вот эта система, которая в Хасидуте, или в Хасидуте, или в Хабаде, точно не ручаюсь. Вот эта система, она приведет к тому, что Ребе объявит себя Машехом, сказал Виленский Гаон. Значит, он знал, что он говорит. Понимаете? Он знал, что он говорит, да. Понимаете? И это так было поставлено. То есть этот Ребе в этом хасидском дворе, это был Машех. Бен Давид. И Бог. Все, Шифра, можно тебе пару слов сказать? Конечно. Вы можете даже... Мне кажется, совершенно неправомерно. Ты не сказал один очень важный момент насчет развития хасидута, который, в принципе, перечеркивает всю эту схему этого рава, как его, Мендель? Маниту. Маниту? Не, не Мхаса Халила Маниту. Кого, кого? Это, кстати говоря, я выучил от своей жены. Моя жена меня научила. Совершенно не сказал принципиально важного. Принципиально важная вещь хасидизма была с точностью наоборот, что он говорил. Он говорил о том, что необходимо учить Тору на более качественном уровне, на более высоком, чтобы развились источники Торы. И хасидизм как раз говорил о том, что необходимо изучать Тору, ее внутреннюю часть. Поэтому вся это построение разваливается как домик, понимаешь? Ты знаешь, вот он цитировал Бешта, он цитировал, что Бешт говорит, когда твои источники выйдут наружу, тогда придет Машех. Так что не то, что он этого не знает. Да, но сама схема о том, что молитва главная на изучение Торы, нет, это не так. То есть, он наоборот, цитирует Равишнор Залман. Они говорили о том, что сейчас пришло время глубокого изучения Торы. Сейчас пришло раскрытие именно внутренние Торы, благодаря которым можно поднять весь народ. Ну как раз внутренние Торы они изучали через медитацию, молитву. В этом же была не, и через кого? Через кого, но не через Тору. Но не через изучение Торы. Значит, с каких пор мы отделяем Кабалу от Торы? Ну, смотрите, это элементарно. Это... Да. Есть такая для меня книжка, нет. Есть такая книжка, называется Тора. Тора, пять книг там. Вырешить, шмот, вейкра, да, да. Расскажите, расскажите. Вот это Тора. Вот это Тора. А Зоар это не Тора, извините. Нет, не извиняюсь. Нет, это комментарий на то. Это комментарий, да, это комментарий. Это... Ну, причем... Тогда можно сказать, и Талмуд это не Тора. И пророки это не то. Ну, Зоар это ну, меньше, она меньше, как бы, чем Талмуд имеет отношение к Торе. Смотри, Моргенштерн. Вот, поэтому, Миша, мне эта схема разваливается, понимаешь? И это противоречие, я не вижу этих противоречий. Я не думаю, что разваливается, потому что он цитирует только Ребе. Он цитирует Альтер-Ребе. Альтер-Ребе говорит, что главным путем служения является молитва. Это не Моргенштерн выучил, придумал, он как бы дает ему курорт. Более того, я думаю, что это правильно в эпоху Машеха. То, что я знаю, то, что как раз наоборот, изучение Торы предшествует молитве. И они в свою молитву прежде всего включили, что перед тем, как надо молиться, необходимо заниматься Торой. Так это было сказано, понимаете? Вот. Это именно их, так сказать, ноу-хау, что извините, нельзя просто так молиться. Перед тем, как молиться, надо изучать Тору, а потом только молиться. Поэтому вся эта система, она разваливается. Мне непонятно. И еще один момент, который ты тоже не указал почему-то. То, что именно Вильнюсский Гаон точно так же, как и хасиды, определил срок прихода Машиаха, только в другой срок. И от этого были страшные потрясения, когда это они произошли. Никогда не слышал такого. Никогда не слышал, чтобы Вильянский Гаон говорил про конкретный срок. Он говорил конкретный срок, он говорил конкретный срок. Вильянский Гаон. Около 1840 года. И когда это не произошло, это было страшное потрясение среди учеников Гаона из Вильна, которые пришли здесь. Это не то, что даже обращались в христианство после этого. Значит, ты говоришь обращались в суд про то, что написано в книге Зоар. Гаон действительно это цитировал. Значит, речь идет про 600 лет 6-го тысячелетия. Вот. И он сказал, что в это время откроются источники мудрости. Вот что он сказал. Это он сказал, действительно. Источники мудрости могут открыться только, да? То есть, если это хохма мудрости, то, что хохма открывается только в Эрцисраиле. Она закрыта для... Это я не знаю. Может быть, да. Вот, но по крайней мере, это как раз 1740-й, то, что ты говоришь. Вот, и по большому счету, я думаю, что это произошло действительно, потому что... Да, несомненно, я согласен, но тогда это воспринималось по-другому. Значит, те, кто воспринимали... Разные евреи. Кому-то подходит это, кому-то подходит это. Я совершенно... Конечно. Нет, ну, в принципе, почему мы должны выбирать? Нет, не должны выбирать, вы неправильно поняли. Я говорю наоборот, что это как раз одно дополняет другое. Это абсолютно два абсолютно легитимных пути. Конечно, это было совершенно... Что это взаимодополнение, по сути дела, было.